Глава 12. Лиза. 8 июня, 15 лет назад. На следующее утро, еще до завтрака, они бесшумно прокрались в Reliance. Reliance. Во дворе и в лесу было сыро от росы, так что они промочили обувь. Высоко в древесных кронах певчие птицы обменивались утренними приветствиями. Эви почти не открывала рта с тех пор, как вчера пришла к ужину. Она по-прежнему была в длинных шортах и футболке с логотипом Харли. Когда Лиза спросила, где она пропадала до вечера, Эви лишь пожала плечами и сказала: «Ходила вокруг». Они не разговаривали о том, что произошло на берегу ручья. Вообще-то Лиза хотела этого и думала, что если сможет каким-то образом посмеяться над случившимся, то все будет в порядке. Но подобная шутка выглядела слишком глупой, и нужные слова так и не пришли. В голову приходили только слова «мне очень жаль», но от этого стало бы еще хуже. Значит, лучше всего помалкивать и делать вид, будто ничего не случилось. «Что за...» – пробормотал Сэмми, наклонившийся над краем подвальной ямы. Эви, стоявшая за ним, по-девичьи ахнула, что было совершенно не похоже на нее. Надколотая фарфоровая тарелка опустела, апельсиновый сок исчез из стакана. Но рядом на тарелке лежала отполированная до блеска центовая монетка. Лиза была уверена, что ее сердце вот-вот взорвется. Она спрыгнула в яму, и остальные последовали за ней. Подобрав медную монетку, Лиза увидела, что это старый пшеничный цент 1918 года с крошечной дырочкой, просверленной наверху. «Дай мне», — сказала Эви и потянулась к монетке. Лиза отдала цент, и Эви поднесла его к лицу и прикоснулась к металлу кончиком языка. «Что ты творишь?» — удивленно спросил Сэм. «Пользуюсь всеми своими чувствами», — объяснила Эви, и Сэм закатил глаза. Лиза жалела о том, что позволила им прийти сюда. Казалось неправильным, что они стоят в подвальной яме вместе с ней. Подарок был предназначен для нее, ведь это она верила в фей, правда? И если они будут потешаться над ними, то феи больше не придут. «Может, прекратите?» — осведомилась Лиза. Она посмотрела на деревья, гадая о том, наблюдают ли за ними. Голубая сойка издала сердитый крик, и тут же где-то зацокала белка. Внезапно показалось, что лес полон невидимых соглядатаев. «Это совершенно замечательный подарок», — громко произнесла Лиза, чтобы все вокруг могли слышать ее. «Интересно, зачем эта дырочка?» – спросил Сэмми и выхватил монетку у Эви, которая поднесла ее к уху и прислушалась. «Совсем чокнулась», – проворчал он. «Шшш!» – предупредила Лиза и одарила его ледяным взглядом. Вчера Эви уже достаточно настрадалась, и сегодня ей не стоило досаждать. «Я не имел в виду ничего плохого», – сказал Сэм. «Все лучшие люди немного чокнутые, верно? Даже Эйнштейн!» Он примирительно улыбнулся. «Подождите-ка», — сказала Эви и отобрала монетку у Сэма. Ее пальцы казались толстыми и неуклюжими по сравнению с блестящим кусочком металла. Ногти были обкусаны до краев, ногтевые ямки ободраны. «Посмотрите на год. 1918-й. Разве это не тот год, когда исчез Reliance вместе со всеми жителями?» Лиза кивнула. «Со всеми, кроме прадедушки Юджина. Иногда я вижу его в каждом из вас. Это не может быть совпадением», — воскликнула Эви. «Мы расскажем об этом твоей маме, и, может быть, моя мама наконец поверит нам, когда увидит доказательства». Лиза забрала у нее монетку и крепко сжала в руке. «Нет, мы никому не расскажем. Это нечто особенное только для нас. То, что происходит здесь, должно оставаться в секрете. Вы согласны?» Эви нахмурилась, глядя на нее. «Эви!» – умоляюще произнесла Лиза. В конце концов, Эви неохотно кивнула, но Сэм оказался более крепким орешком. «Я говорю абсолютно серьезно, Сэмми», — сказала Лиза. «Теперь ты знаешь, что феи существуют. Последнее, чего они хотят, это чтобы весь город явился сюда. Тогда они точно уйдут. Давай просто подождем и посмотрим, что будет происходить. Думай об этом как о секретном научном эксперименте. Ты можешь воспользоваться научным методом и попытаться объяснить это. Придумай гипотезу, займись сбором данных и все такое». Сэм скривился, но кивнул. «Ладно, но я не думаю, что это феи». «Кто же тогда?» — спросила Лиза. «Моя текущая гипотеза состоит в том, что у тебя появился тайный поклонник», — с ухмылкой ответил Сэм. Эви застыла и выпятила челюсть на бульдожий манер, но Лиза только рассмеялась. «Тогда у нас есть только один способ узнать правду. Сегодня вечером я собираюсь прийти сюда одна. Я принесу другую тарелку со сладостями, а потом посижу и посмотрю, что будет. Но мы должны пойти с тобой», — заявила Эви. «Точно», — согласился Сэм. «Как я смогу собрать данные в поддержку моей теории, если ты не разрешишь нам прийти вместе с тобой?» Лиза покачала головой. «Так мы можем спугнуть их». «Мне это не нравится», — сказала Эви. «Мы не знаем, с кем или с чем имеем дело. Они могут быть опасными». «Нет», — возразила Лиза. «Если бы они хотели причинить вред, то никогда бы не оставили это». Она подняла монетку, засиявшую в утреннем свете, как маленькое медное солнце. «Так, что у нас тут?» Лиза вздрогнула и запихала монетку в карман шортов, как будто прятала улику. Потом она медленно повернулась. Джеральд и Мизинчик стояли на краю подвальной ямы. «Убирайтесь прочь!» — мысленно завопила Лиза. Джеральд был в армейском камуфляже. Бекка надела розовый комбинезон и розовую блузку с круглым вырезом и длинными рукавами, что казалось безумием, принимая во внимание жаркое утро. Сэм наклонился и прошептал. «Помнишь мою гипотезу? Вот первое подтверждение. Он хотел увидеть, как ты найдешь монету». Лиза отшатнулась от него и посмотрела на Эви, чьи глаза метали молнии. Она учащенно дышала, и в ее грудной клетке словно растягивались меха аккордеона. Нужно было срочно избавиться от Бекки и Джеральда, прежде чем дело примет дурной оборот. «Я спросил, что у нас тут?» — крикнул Джеральд, глядя на них поверх темных очков. Он стоял прямо на краю ямы, глубоко засунув руки в карманы, бренча мелочью и покачиваясь с пятки на носок. «Ничего особенного», — ответила Лиза. Она часто заморгала, как будто это могло прогнать их, но когда она открыла глаза, они оставались на месте. Вот черт! Одного желания было недостаточно. Нужно придумать какой-то предлог для их ухода, но ей хотелось поступить тактично. Не нужно вызывать подозрения. «Что вы здесь делаете в такую рань?» – спросил Сэм. «Да ничего, просто гуляем, наблюдаем за птицами». «Вот как, наблюдаете за птицами?» Лиза скептически приподняла брови. «Вы вдруг сделались специалистами по сойкам и дроздам-отшельникам?» Джеральд улыбнулся. «Нет, научиться никогда не поздно». Он присвистнул на птичий манер и посмотрел на деревья. «Вы были здесь вчера вечером?» – поинтересовался Сэм. «Вы оставили что-нибудь на этом месте?» «Идиот! Неужели он на самом деле думает, что монетку оставил Джеральд?» Лиза бросила на Сэма предостерегающий взгляд, но вряд ли от этого будет какой-то прок. «Почему ты так закуталась, Бекка?» — спросила она, пытаясь сменить тему. «Думаешь, пойдет снег?» «У нее аллергия на комариные укусы», — пояснил Джеральд. «Она постоянно чешется, поэтому мама намазала ее каламином и велела носить рубашку с длинными рукавами. Хорошо, что мы живем не в тех местах, где комары переносят желтую лихорадку или малярию, но всегда лучше постеречься». Он подмигнул сестре. «Покажи им, Бекка, покажи, что эти мерзкие комары делают с твоими руками». Бекка закатала левый рукав и показала свои руки со вспухшими покрасневшими укусами, смазанными розовой жидкостью. «Жуть какая!» — сказала Эви. Сэм кивнул. Комары в этом году разбушевались из-за сырой весны. Бекка с глупым видом уставилась на него. «О боже! Неужели она втюрилась в Сэма?» «Так что это было?» — обратился Джеральд к Лизе. «Что именно?» «Я видел что-то блестящее у тебя на ладони». Бекка закивала, тряся светлыми кудряшками, и согласно замычала. В ней было что-то непристойное, грубое и неприятное. «Ничего особенного», — сказала Лиза, ощупав свой карман. «Просто ключ от дома». Двери их дома никогда не запирали. Она надеялась, что Джеральд не попросит предъявить ключ. Джеральд посмотрел на нее, покачал головой и поправил очки. «Ну, конечно, Лиза, ну, конечно!» Его голос напоминал комариное жужжание. «Но дело в том, что ты несносная лгунья, поэтому я вынужден спросить себя, почему она не говорит правду? Что наша добрая Лиза прячет от тебя? Так что же это, Лиза? Наш Тьюи вручил тебе обручальное кольцо или что-то еще? Ты теперь встречаешься со своей кузиной?» Эви отреагировала быстрее, чем Лиза ожидала. Она схватила Джеральда за левую лодыжку и резко дернула. Он шатнулся вперед, размахивая руками, как крыльями ветряной мельницы, и рухнул в яму. Само падение произошло, как в замедленной съемке. Казалось, будто он завис в воздухе, беспомощно размахивая руками и пытаясь бороться с силой тяготения. Потом он с воплем приземлился у ног Лизы. Но хуже всего был звук, который издала Бекка. Пронзительный визг свиньи под ножом мясника. «Сука!» – прорычал Джеральд. «Я доберусь до тебя, проклятая уродина!» Он валялся на боку в грязи, скрежеща зубами и тяжело дыша. Эви стояла над ним, и ее правая рука лежала на ножнах, подвешенных к поясу. Она отстегнула кожаную застежку, удерживавшую рукоять ножа. Лиза мягко, но решительно оттеснила Эви в сторону. «Достаточно», — сказала она и протянула руку Джеральду. «Убирайся к дьяволу!» — выкрикнул он. Джеральд сел, и Лиза увидела, что в его глазах стоят слезы. Вставая, он баюкал свою левую руку, которая казалась согнутой под странным углом, как будто он заполучил второй локоть на предплечье. Сердце Лизы гулко забилось, а во рту появился металлический привкус. «Это плохо!» Эви попала в неприятности. «Бекка, помоги мне вылезти отсюда!» – попросил Джеральд. Бекка протянула руку, обтянутую розовым рукавом, и Джеральд с трудом выбрался из ямы, продолжая скрипеть зубами и подвывая каждый раз, когда его левая рука смещалась в сторону. «Меня зовут Эви, ублюдок!» – сказала Эви. Она достала нож и теперь держала его в руке, так что клинок поблескивал в лучах солнца. Глава 13. Фиби. 7 июня. Наши дни. Тофу и грибы по-строгановски. Есть ли на свете что-нибудь более несовместимое и оскорбительное для желудка? Белесые куски соевого творога и склизкие переваренные грибы в сероватом молочном соусе вместе с яичной лапшой. Этой еде определенно было место лишь в доме престарелых, в школьном кафетерии или в тюрьме. Но для Филлис это было старое, доброе домашнее блюдо в вегетарианском стиле. У матери Сэма было полно кулинарных книг, набитых вегетарианскими рецептами, тушеные овощи, вареники и кастрюльки с тофу, темпа и чудовищным сайтаном. Густые постные супы, подаваемые с цельнозерновыми хлебцами, жесткими как подошва. Худосочные трапезы без мяса, которые каким-то образом сочетались со старомодной кухонной обстановкой 50-х годов. Белые металлические шкафчики, вишневые обои, выцветшие желтые столешницы и раритетный стол с красной углепластиковой крышкой с хромированными ножками. «Моя мама не любит перемены», — объяснил Сэм. «Ты не голодна, дорогая?» — спросила Филлис. «Боюсь, что нет, хотя блюдо замечательное». Фиби послала ей благодарную, умиротворяющую улыбку. Сэм легнул Фиби под столом. Она обмакнула яичную лапшу в серую жижу, запихнула ее в рот и постаралась прожевать, не ощущая вкуса. «У тебя что-то неладно, Фиби?» — поинтересовалась Филлис. «Ты выглядишь ужасно бледной». «Возможно», — уклончиво ответила Фиби. Она отложила вилку и вытерла лоб тыльной стороной ладони. Или ей кажется, что здесь ужасно жарко? «Что-то затевается на работе». Это была ложь, но Филлис, понимающе кивнула и милосердно отодвинула тарелку. Сэм закатил глаза. «Разрешите помочь вам с тарелками?» – предложила Фиби, но Филлис отказалась. Неужели она думала, что если Фиби не умеет готовить, то она не сможет справиться и с посудомоечной машиной? Фиби любила Филлис, но мать Сэма выводила на поверхность все ее страхи и опасения. Иногда ее общество было утомительным, слишком много стараний, слишком много улыбок. Фиби хотела относиться к Филлис с доброжелательным безразличием, как к большинству других людей, но мать Сэма много значила для нее. Жизнь собственной матерью привела Фиби к множеству тайных фантазий, где она убегала из дома и попадала в нормальную семью с матерью, воплощавшей идеальные черты из классических телевизионных шоу «Миссис Брэди» или «Миссис Каннингем» из «Счастливых дней». Мама, которая готовит овощи в кастрюльке. «Я положу тарелки в раковину», — сказала Филлис. «Это может подождать. Давайте лучше пройдем в гостиную». Вслед за ней они вышли из жизнерадостной, застрявшей во времени кухни, и прошли в гостиную с мебелью, неизменной со дня рождения Сэма. Прожитые годы не слишком сказались на ней. Любые пятна были мастерски прикрыты подушками, накидками и пледами. В комнате стоял сладковатый запах цветочного саме, которое Филлис хранила в банках. В гостиной был кирпичный камин, который они зажигали на День Благодарения и на Рождество, и каминная полка, уставленная семейными фотографиями в рамках. Мать Сэма и его тетя в ранней юности, суровый прадед Сэма, который построил дом. Еще там был моментальный снимок Сэма и Лизы, который Фиби заметила во время первого визита несколько лет назад. Филлис тогда перехватила ее взгляд и сказала: «У Сэма была сестра, но мы ее потеряли». И Фиби притворилась, что ничего не знает об этом, что она помнит лишь смутные обрывки из новостей. Все в этой комнате, да фактически во всем доме, напоминало Фиби о семейном очаге. Правда, она была невеликим знатоком в этом деле. В своей жизни Фиби прошла через ряд убогих арендных квартир, где ее мать создавала домашнюю атмосферу с помощью бутылочки лизоля, которой она разбрызгивала здесь и там для маскировки табачной вони, запаха мочи и общего аромата разложения. Ее мать не была идеальной домохозяйкой. Единственной строганиной, которую она делала, был гамбургер с резаной говядиной, и даже это требовало слишком много усилий. Она предпочитала консервированную лапшу с яичной заправкой. Друзья Фиби считали ее маму очень прикольной. Фиби приходила и уходила, когда хотела, ела на завтрак шоколадные пирожные с пепсиколой и могла выкурить сигарету или косяк с марихуаной, когда ей вздумается. «Твоя мама самая лучшая», — говорили ее друзья и подруги, когда собирались у них на квартире после школы, чтобы покурить травку. «Она такая же, как мы». «Мы с тобой неограненные алмазы», — говорила мать. Но Фиби думала, что они больше похожи на золотую обманку. Филлис присела на диван рядом с Фиби и разгладила вышитую дорожку на кофейном столике. Она была хорошо ухоженной женщиной, немного старше 50, с седыми волосами, расчесанными на прямой пробор, одетой в свободный хлопчатобумажный костюм, сандалии от Birkenstock и носки ручной вязки. Она работала в некоммерческой организации по защите окружающей среды, собиравшей средства и лоббирующей законодательные инициативы. Ее даже дважды арестовывали на митинге за запрет ядерных испытаний и за групповую попытку приковать себя к лесовозу в знак протеста против вырубки лесов. Когда Сэм ходил в школу, его мать периодически уезжала на демонстрации в Вашингтон, и он оставался на попечении соседки, приятной пожилой женщины, которую звали миссис Огюст, и чей дом пропах имбирными пряниками и шариками нафталина. После исчезновения Лизы поездки только участились. Филлис головой ушла в работу, полагая, что если она не смогла спасти свою дочь, то должна постараться спасти мир от ядерного оружия, яда химикатов и людей, которые, по ее словам, насилуют землю-матушку. У Фиби сжималось сердце, когда она думала о том, как Сэм и его мать бродили по дому, опустевшему после исчезновения Лизы и смерти отца. Филлис сохранила комнату Лизы в неизменном виде. «На самом деле было жутковато заходить туда потом, когда я уже заканчивал школу, и видеть все то же самое», — говорил Сэм. «Я взрослел, а Лиза застряла между мирами. Призрачная девочка, навещавшая свою старую комнату с единорогами на стенах и плюшевыми зверями на кроватях». Но Фиби понимала, что происходит. Филлис по-прежнему дожидалась возвращения Лизы. Она хотела, чтобы Лиза обнаружила свою комнату точно такой же, как перед своим уходом. «Ты связался с Хейзел?» — обратилась Филлис к Сэму. «Да, спасибо», — ответил Сэм, глядя в сторону. Но Фиби понимала, что Филлис не собирается закрывать эту тему. Сэм попросил телефон своей тети через 15 лет после того, как они расстались, и, само собой, это пробуждало любопытство. «Как она поживает?» — спросила Филлис и немного поморщилась, как будто вопрос был болезненным для нее. Фиби посмотрела на фотографию Филлис и Хейзел в ранней юности, обе с косичками, проказливо улыбаются фотографу. Нигде в доме не было фотографий взрослой Хейзел. Она, как и Лиза, находилась в застывшем времени. «Вроде бы нормально. Она работает в доме престарелых. В сущности, я позвонил ей потому, что хотел связаться с Эви». Мать Сэма выпрямилась и пристально посмотрела на сына поверх маленьких прямоугольных очков, которые она носила на цепочке. «Эви?» — произнесла она таким тоном, как будто имя ей было незнакомо. «Эви, кто она такая?» Сэм кашлянул. «Да, мне показалось, что пора наверстать упущенное». Филлис смотрела на него. «Тебе удалось?» «Да, мы с Фиби пообедали вместе с ней. Она живет в Барлингтоне». Фиби вспомнила пиццу и Mountain Dew. Не слишком роскошный обед, во всяком случае не такой, как представляет Филлис. «Она замужем?» — поинтересовалась Филлис. «У нее есть дети?» Сэм покачал головой. «Стыд и срам», — сказала Филлис. «Не понимаю, что творится с нынешней молодежью. Я вышла за твоего отца в 19 лет». Сэм повесил голову. Он понимал, что будет дальше. Филлис неизменно поднимала эту тему каждый раз, когда они приезжали к ней. «Что плохого в желании видеть ваших детей здоровыми и счастливыми? Хотеть внуков? Я имею в виду настоящих детей, а не ежика, змею и пару хомяков». Фиби закусила губу. Она весь день пробыла рядом с Сэмом и не имела возможности купить тест на беременность. «Придется сделать это завтра, по пути на работу. Тест покажет, что она не беременна, и на этом ее тревоги закончатся. Черт возьми, может быть, сегодня вечером придут месячные, и ей даже не придется тратить деньги». Сэм выпрямился и провел ладонью по лицу. «Нет, мама, это совсем неплохо. Я счастлив. Мы с Фиби очень рады тому, как обстоят дела». Фиби улыбнулась и взяла его за руку. Филлис хмуро кивнула. Фиби понимала ее чувства. Сэм – единственный ребенок, который у нее остался. Ее единственная надежда на внуков, и до сих пор он не выказывал интереса к продолжению рода. Но, по правде говоря, они действительно были счастливы. А мысли о том, что двое могут стать настоящей парой и познать счастье, если выдадут на гора парочку детей, вызывала у Фиби отвращение. «Ах да, Фиби», — сказала Филлис. «Думаю, тебя это заинтересует, и ты сможешь кое-что объяснить». «Прекрасно. Она решила сменить тему. Теперь не придется отвечать на вопросы вроде «Когда вы решите пожениться и завести детей?» «По крайней мере, сейчас». Филлис пошарила в кармане брюк и достала мешочек с веревочными завязками. «После того, как вы нашли ту книжку на чердаке, я решил еще раз подняться туда. Я немного посидела наверху и вспомнила, что Лиза часами пропадала там за своими играми». Сэм кивнул и отвернулся. «В общем, я нашла этот мешочек между стропилами. Его засунули под край утеплителя», — продолжала Филлис. Сэм нахмурился и подался вперед, но мать отдала мешочек Фиби, как будто вдруг решила, что она более достойна доверия, чем сын. Фиби медленно раскрыла мешочек и заглянула внутрь. «Это зубы какого-то крупного животного», — пояснила Филлис. «Должно быть одно из сокровищ Лизы. Я надеялась, что поскольку вы работаете в клинике, то сможете объяснить, какому животному они принадлежали». Фиби вынула один зуб. Он был большим, коричнево-желтым и странно тяжелым. Сэм с отвращением покосился на него. «Не знаю», — призналась Фиби и уронила зуб в мешочек, а потом вытерла руку от джинсы. «Но доктор Остром или Франни могут знать. Я отнесу его на работу и спрошу». «Вот и замечательно», — сказала Филлис. «Заранее благодарю. Я знаю, что это никак не поможет, но мне любопытно». Фиби покрепче затянула завязки. «Вы чего-то добились с книгой фей?» — спросила Филлис. «Пока нет», — солгал Сэм. «Наверное, ее нужно отнести в полицию. В конце концов, это улика. У меня есть имена двух следователей, которые занимались этим делом. Не знаю, работают ли они сейчас, но можно начать оттуда». «Само собой», — сказал Сэм. «Будет хорошо, если ты свяжешься с ними». Филлис извинилась и вышла. Фиби вопросительно взглянула на Сэма, словно спрашивая: «Ну и что мы теперь будем делать?» Тот пожал плечами и прошептал: «Мы не можем сказать ей, что книгу украли, верно?» «Не можем», — согласилась Фиби. «Но и не можем вечно лгать ей». «Это не навсегда. Мы будем помалкивать до тех пор, пока не узнаем, что происходит на самом деле». Фиби кивнула, крепко сжала странный мешочек и подумала о том, смогут ли они когда-нибудь узнать правду. «Думаю, это был его первый подарок», — сказал Сэм, кивком указав на мешочек. «Что именно?» «Зубы. Однажды утром Лиза проснулась и нашла их у себя на подушке. Мы думали, что она нас дурачит, что она сама это сделала. Но теперь мне кажется, что этот сукин сын проник в дом, пока мы спали, и оставил ей подарочек. Ты можешь представить, кто стал бы так рисковать?» «Тот, кто знал, что его не поймают», — подумала Фиби и встряхнула мешочек так, что зубы застучали, как игральные кости. Глава 14. Лиза. 8 июня, 15 лет назад. Лиза долго думала и решила, что все испытания, которые она устраивала себе за прошедшие годы – задержка дыхания, встречи лицом к лицу со злобными псами, прикосновение к сырому мясу с кровью – были всего лишь тренировкой. Это был способ приучить себя к избавлению от страха, подготовиться к прогулке в лес и встрече с феями, чего бы это ни стоило. «Расскажи еще», — попросила Эви, облизываясь, как голодная кошка. «Расскажи о сестрах. Они недавно ушли из замка, да?» Она пыталась отвлечь Лизу, заставить ее забыть о прогулке в лес. В тот самый лес, из которого недавно вернулась Эви, что было более чем загадочно. После ужина она куда-то пропала, а через полтора часа Лиза заметила, как она возвращается во двор из леса. Может быть, она поверила и сама решила поискать фей. «Что ты там делала?» — спросила Лиза. «Ничего», — сказала Эви, избегая ее взгляда. «Пошли в дом, здесь слишком зябко». Теперь они были в комнате Лизы и надели фуфайки, потому что ночь обещала быть холодной. Эви натянула мешковатый серый пуловер, взяла свой альбом и открыла рисунок, над которым работала последние два дня. Подвальная яма с наперстянкой, растущей в углу. Только на рисунке Эви из каждого цветка выглядывало жуткое скелетное лицо. «Ладно», — сказала Лиза. «Но только после того, как ты расскажешь мне, чем занималась в лесу». Эви раздосадованно вздохнула. «Оценивала ситуацию. Хотела убедиться, что там безопасно». Она усердно заработала карандашом, штрихуя дно подвальной ямы. Лиза кивнула, но она почему-то знала, что это неправда. Она не могла поверить, что Эви может лгать ей. Но, с другой стороны, раньше она не могла бы поверить, что Эви так жестоко обойдется с Джеральдом. Лиза снова и снова вспоминала, как Эви стояла над его скрюченным телом, вынимая свой нож. Что случилось бы, если бы Лиза не остановила ее? Как далеко Эви могла зайти? Лиза поежилась. Нужно держать Эви под контролем и следить, чтобы кузина никого не покалечила. Но сейчас Лизу беспокоило, что она каким-то образом утрачивает свое влияние на Эви. «Ну давай же, Лиза!» — поторопила Эви. «Хорошо, уже начинаю. Они ехали верхом, ты помнишь?» Она прикоснулась к зубу в кармашке, вспоминая свой странный сон. «Да». Эви отложила свой альбом и закрыла глаза. «Они быстро скакали через лес». Она залезла под рубашку, вытащила ключ и сжала его в руке. «Подальше от темного проклятого замка», — продолжала Лиза. «Они скакали всю ночь, а потом приблизились к реке. Они стали искать брод, но не могли найти. Потом из воды выпрыгнула лягушка и заговорила. Она сказала: «Сестры, если вы разгадаете мою загадку, то я переправлю вас через реку». «Хорошо», — сказала темноволосая сестра. «Что удерживает воду, хотя полно дыр?» — спросила лягушка и лукаво ухмыльнулась. «Несносная лягушка», — простонала светловолосая сестра. «Такого не может быть. Вода выливается через дырки». «Ничего подобного», — возразила темноволосая сестра. «Это губка. Она полна дыр и удерживает воду». Тогда лягушка запрыгала по берегу к маленькой роще, где показала сестрам спрятанную лодку. «Губка!» — воскликнула Эви. «Ты самая хитроумная сказительница на свете!» Лиза улыбнулась. «Потом я расскажу тебе продолжение, а сейчас мне нужно идти в Релайнс». Они направились во двор, где ждал Сэмми. «Ты все еще собираешься туда?» — спросил он, тревожно глядя на темный лес. Лиза кивнула. «Тогда возьми это», — сказала Эви и вложила зачехленный охотничий нож в руку Лизы. Он оказался тяжелее, чем она ожидала. «Нет», — сказала Лиза и протянула нож обратно. «Я не хочу напугать их. Помнишь, что говорила моя мама? Они не любят железо. Нож им точно не понравится». «У меня нехорошее предчувствие». Эви выглядела необычно нервозной. «Думаю, тебе не стоит идти, по крайней мере, одной». «Не беспокойся», — сказала Лиза. «Кроме того, недавно ты сама все проверила, верно? Ты убедилась, что там нет ловушек или злобных зеленых человечков, которые собираются связать меня и унести неведомо куда». Эви фыркнула и закатила глаза. «Что, если вернутся Джеральд и Бекка?» — спросил Сэм. «Думаю, они единственные, насчет кого ты можешь беспокоиться в лесу». «Они взъелись не на меня», — ответила Лиза, глядя на Эви. «А у Эви есть нож». «Мы будем ждать во дворе», — сказала Эви. «При любой опасности кричи как можно громче. Мы услышим». Они с Сэмом вытащили свои спальные мешки во двор. Мешок Лизы лежал рядом, как пустой кокон бабочки. Лиза медленно спустилась по склону и пересекла ручей, гадая о том, есть ли там лягушка, умеющая загадывать загадки. Лунный свет отбрасывал тени деревьев с волнующимися листьями. Они выглядели, как мохнатое чудовище, извивающееся на лесном ложе. Этот пейзаж внезапно напомнил ей один из рисунков Эви. Борясь с растущим желанием повернуться и убежать, Лиза подошла к краю подвальной ямы, уверенная, что слышит шаги за спиной. Она затаила дыхание и прислушалась. «Сэм! Эви!» — позвала она. Тишина. Лиза вспотела, несмотря на прохладный ветерок. «Если вы пошли за мной, то я сверну вам шею и освежую охотничьим ножом». В волшебных сказках девочка не получает ничего, если не рискует. Лиза осторожно спустилась в яму, примерно на том месте, куда упал Джеральд. Она вспомнила о его неестественно вывернутой руке, когда он встал. «Надеюсь, с ним все в порядке», — сказала она. И это было правдой. Джеральд — всего лишь школьный ботаник, который нашел кого-то еще ниже себя в социальной пищевой цепочке и решил поглумиться над ним. Лиза никогда не сказала бы это в лицо Эви, но Джеральд не заслужил перелома руки. В углу ямы рядом с наперстянкой Лиза поставила тарелку с апельсиновым соком, шоколадными батончиками с вишневой начинкой и сладкими крекерами. В темноте она с трудом различала очертания своих сладких даров. Потом Лиза, не сводя глаз с тарелки, по крабе отползла на другую сторону ямы. Она прислонилась к шершавой каменной стене, запрокинула голову и стала смотреть на звезды, едва заметные за древесными кронами. Она до конца застегнула свою красную фуфайку с капюшоном и прикоснулась к мешочку с зубами, а потом к монетке, которую она прикрепила к своему браслету. 1918. Год, когда целый поселок исчез бесследно. Кроме маленького Юджина. Люди не могут исчезнуть без следа. Лиза зевнула. Она устала. «Измоталась до костей». Это было одно из любимых выражений тетушки Хейзел, которое всегда казалось ей забавным. Как можно измотать кости? Но сейчас усталость ощущалась даже в костях. Лиза закрыла глаза. Если кто-то появится в подвальной яме, она сразу проснется. Через несколько секунд или минут она открыла глаза. Звук приближающихся шагов. Она внушала себе, что это игра воображения, которым она славилась, что на самом деле там никого нет. «Эй!» — крикнула Лиза, и собственный голос показался ей хриплым карканьем. «Юджин!» — неуверенно произнесла она. «Что, если это призраки? Что, если все, кто исчез в Релайнсе, каким-то образом заперты здесь и превратились в блуждающие огни?» Треснула ветка. Шаги шаркали по лиственной подстилке, но Лиза не понимала, приближаются они или отдаляются. Она закрыла глаза и произнесла три самых утешительных слова, которые знала. «Когда-то, давным-давно...» Заклинание. «Защити меня, открой дверь и дай мне уйти в другое место». Лиза затаила дыхание, медленно встала и посмотрела на край ямы. Может быть, это все-таки Джеральд, разозлившийся на Эви и жаждущий возмездия. Но там никого не было. Видимо, это была слуховая иллюзия. Возможно, шаги были частью короткого сна, в который она погрузилась. Что-то про зубы, ключи и двери. Лиза уже собиралась вылезти из ямы и отправиться домой, когда лес наполнился криком, отражавшимся от деревьев и от стенок ямы, таким громким, что его не мог издавать какой-то один человек. Деревья, животные и даже невесомые лучи лунного света – все это слилось в одном пронзительном вопле. Глава 15. Фиби. 8 июня. Наши дни. Это был такой же понедельник, как и любой другой, если не считать того, что Фиби каждую свободную минуту рассказывала своей начальнице, доктору Острум, и Франни, главному технологу клиники, о странных событиях последних дней в надежде хоть как-то разобраться в происходящем. Эти рассказы отвлекали ее от мыслей о еще неиспользованном тесте на беременность, который лежал в ее сумочке. Фиби пообещала себе, что проведет тест до возвращения домой. Это нужно было сделать. Она остановилась у аптеки О'Брайена по пути на работу. Не желая привлекать к себе внимание, сразу взяла самый дорогой тест, полагая, что в таком деле качество имеет значение. Женщина за прилавком была плотно сложенной, с крашенными оранжевыми волосами, которые казались липкими от лака. Ее собственные брови куда-то пропали, но она нарисовала новые с помощью оранжевого косметического карандаша. Она всегда работала в аптеке О'Брайена, но сегодня ее духи с ароматом гордении казались особенно приторными. «Все в порядке, милочка». Фиби кивнула и положила тест на прилавок. Женщина провела по штрих-коду ручным сканером. $18.89, объявила она. Ее ногти были выкрашены коралло-розовым лаком с маленькими хрустальными блестками. Фиби вынула из сумочки двадцатку. «Ты случайно не девушка Сэма Назара?» — поинтересовалась женщина, изучавшая ее лицо. Фиби застыла, не зная, как ответить. Если она скажет «да», то новость о покупке теста на беременность разойдется по городу, и Сэм узнает об этом к ужину. Фиби покачала головой, криво улыбнулась и протянула деньги. За последние 3 года, пока она жила с Сэмом, она заходила сюда десятки раз, покупая туалетную бумагу, шампунь или средства от кашля. Сколько раз эта женщина видела их вместе, мысленно сортируя и оценивая их покупки. Фиби была готова проклясть себя за то, что не поехала в безликую сетевую аптеку где-нибудь в другом городе. Продавщица сощурилась и цокнула языком. «Оно и к лучшему», — заметила она и повернулась к кассовому аппарату, а потом обратно, чтобы вернуть сдачу. «Эта семья проклята. Мертворожденные дети, пропавшие девочки, самоубийство. А старый Отул...» Она театрально поежилась. «Он был словно сама смерть с косой. Про него сочинили песенку, которую все мы знали в детстве. Правда?» — спросила Фиби, стараясь выглядеть вежливо безучастной. Она положила сдачу в карман, забрала покупку и повернулась, собираясь уйти. Но женщина продолжала. Ее напевный голос был высоким и хрипловатым. «Не прогуливай школу и не болей. Не то старый Отул придет из полей. Он съест твое сердце и залезет в штаны. Наполнит кошмарами твои сны». Женщина захихикала и пожала плечами. Фиби пожала плечами в ответ и поспешно направилась к выходу, стараясь не сорваться на бег. «Желаю удачи!» — крикнула женщина ей вслед. Фиби, Франни и доктор Острум собрались в регистратуре незадолго до окончания рабочего дня. Фиби выключила компьютер и собиралась перевести телефоны в режим автоответчика. Полы были вымыты, отчего в офисе стоял знакомый запах дезинфицирующего средства с сосновым ароматом. Сиденья в приемной тоже были продезинфицированы. Брошюры о сердечных заболеваниях, ожирении, уходе за зубами и страховке для домашних животных собраны ровными стопками. «Но почему они решили симулировать проникающую рану?» — спросила доктор Острум. «Это уж слишком, разве нет?» «Это гарантировало, что Сэмми и Фиби бросятся в погоню», — сказала Франни, которая сняла лабораторный халат и освободила пышные каштановые волосы от резинки, стягивавшей их в хвостик. «Ну, если целью было выманить их из хижины. На что только не способны люди, чтобы получить желаемое. По какой-то причине они хотели порыться в ваших вещах». Франни была местной жительницей. Она ходила в школу вместе с Лизой и Сэмом и даже училась с Сэмом в одном классе. Когда они собирались пропустить по стаканчику, Франни и Сэм разговаривали о том, что стало с их одноклассниками, об учителе физкультуры с заячьей губой, и о том, как их футбольная команда проиграла пари, и они все пришли в школу в женской одежде. Фиби кивнула. «Там была старая книга, которую тем летом Лиза якобы нашла в подвальной яме. Книга фей. Они забрали ее вместе с остальными вещами». Доктор Острум поджала губы и покачала головой. Ей было около 60, миниатюрная женщина с коротко подстриженными седыми волосами. Она напоминала Фиби белоголового орлана, хотя об этом никогда не говорилось вслух. Дело было не только в седых волосах. Угловатые черты ее лица и безупречная осанка были исполнены достоинства. Она никогда не теряла самообладание и держалась хладнокровно в любой ситуации. Возможно, ее лучшим качеством было то, что она считала свою подчиненную умной и перспективной женщиной. Она не обращала внимания на отсутствие университетского диплома и не намекала на то, что Фиби следовало бы посещать образовательные курсы. Она прислушивалась к мыслям и мнениям Фиби и позволяла ей вести дела по своему усмотрению. А если Фиби высказывала хорошую идею, доктор Острум хвалила и давала понять, что ее ценят. Этим клиника отличалась от всех предыдущих мест, где работала Фиби. «Думаешь, власти могут быть как-то причастны к этому?» – спросила Франни. «Мне всегда казалось, что они имели какое-то отношение к исчезновению Лизы. Возможно, они с Сэмом наткнулись в лесу на какой-то военный секрет или что-нибудь в этом роде». Фиби восхищалась ее логическими способностями, но не разделяла паранояльные догадки. В мире Франни все остальные ополчились на них, и лучшим способом выжить было держаться тише воды, ниже травы. Она считала, что правительственные агенты устанавливают шпионские камеры в домах людей и на рабочих местах, прослушивают все телефонные разговоры и отслеживают все покупки по кредитным картам. У Франни не было кредитной карты и счета в банке. «Они не могут проследить наличные деньги», – утверждала она. Она пользовалась самыми дешевыми мобильными телефонами, которые меняла через несколько месяцев, и арендовала почтовый ящик в магазине, который находился в другом городе. Франни и ее муж Джим жили в отдельном доме, который построили сами и который снабжался электричеством от солнечных панелей, ветряков и генератора. У них имелась подземная цистерна для бензина, подвал с достаточным количеством продуктов и сухих пайков, чтобы протянуть 2 года, и тайный бункер с 2-футовыми стенами из усиленного бетона, с оружием и боеприпасами, которых хватило бы для небольшой партизанской войны. Франни и Джим говорили, что это на всякий случай. Но когда Фиби посетила их дом, больше похожий на крепость, у нее сложилось впечатление, что они с нетерпением ожидают именно такого события. «Все это выглядит немного наигранным и театральным», – сказала доктор Острум, имея в виду недавние приключения Фиби. «Согласна», – сказала Фиби. «Кем бы ни были эти люди, они склонны к театральности. Это похоже на одно из безумных телешоу о пропавших без вести», – сказала Франни. «Женщина пропадает на 15 лет, а потом возвращается и устраивает безумный переполох. Но не все пропавшие люди утверждают, будто они жили в стране фей», – возразила Фиби. «Не знаю насчет фей», – сказала Франни. «Но в том лесу творится нечто зловещее. Много лет назад там исчез целый поселок. На столах остались тарелки с едой, недоенные коровы в сараях». Доктор Острум покачала головой. «Это не так», — заявила она. «То есть?» — спросила Фиби. «Боюсь, все совсем не так, как предпочитает думать большинство людей. Если провести серьезное исследование, вы убедитесь в том, что на самом деле поселок вымирал постепенно, как и любой другой. Люди собирали вещи и уезжали туда, где была работа. Они двигались ближе к железной дороге, к каменоломням, к лучшим пастбищам для животных. Но это обыденные дела, из которых не состряпаешь увлекательную историю. Поэтому с годами люди приукрасили ее и превратили в зловещую легенду, в таинственное исчезновение поселка Релайнс. Но мать Сэма утверждает, что именно так и было», — сказала Фиби. «Ее дедушку нашли там». Доктор Острум снова покачала головой. «Полно вам, Фиби. Что более вероятно, его оставили феи?» «Феи! Или же он был внебрачным ребенком или сиротой, брошенным в мрачные времена, когда еще не было контроля над рождаемостью, а тем более безопасных и законных абортов. Семейные истории далеко не всегда правдивы, и тебе это известно». «Я все равно считаю, что в этом лесу есть нечто ужасное», — сказала Франни. «А как насчет молитвы, отче наш, высеченной на камне на въезде в город? Я слышала, что человек, который это сделал, пытался защитить Хармони от существ из леса». Доктор Острум рассмеялась. «Еще одна легенда», — сказала она. «А если и нет, значит, тот человек сам явно увлекался мистическими историями». «Тогда как насчет фей?» — спросила Франни. «И насчет Лизы? Маленькие девочки не исчезают подобным образом». «Нет», — согласилась доктор Острум. «Разумеется, нет. Ее забрал какой-то человек, несомненно, из плоти и крови. Тот, кто воспользовался ее доверчивостью и предрассудками. Я вижу здесь работу злой силы, но эта сила определенно принадлежит человеческому роду, и в ней нет никакой романтики. Думаю, Фиби, тебе лучше отойти в сторону, сообщив полицию о записке, о самозванцах в хижине и об украденных вещах. Пусть сами разбираются, это их работа. Кто-то грязно пошутил над беднягой Сэмом, и это плохо. Но чем дальше вы будете подыгрывать им, тем труднее будет выпутаться». Фиби кивнула. «Наверное, вы правы». «Да, почти забыла», — сказала доктор Острум и протянула Фиби вельветовый мешочек с зубами. «Я еще раз проверила. Это определенно лошадиные зубы». Она надела пальто и направилась к выходу. «Спасибо», — сказала Фиби и положила мешочек рядом еще неиспользованным тестом на беременность. Они пожелали друг другу доброго вечера, и доктор Острум завела свой СААП на автостоянке. «Подожди минутку, ладно?» – окликнула Фиби, когда Франни направилась следом. «Что такое? Ты когда-нибудь проводила такой тест?» – спросила Фиби и показала розово-белую картонку с тестом на беременность. Франни широко распахнула глаза, и губы ее сложились в виде маленькой буквы «О», но она не издала ни звука. «Просто я никогда этого не делала и немного нервничаю», — объяснила Фиби. «Я надеялась, что ты останешься со мной». Франни отложила куртку и сумочку, заперла дверь на задвижку и повесила табличку «Закрыто». Потом она обошла вокруг стола и обняла Фиби. «Дай посмотреть на эту штуку», — сказала она и взяла коробочку, чтобы прочитать инструкцию. «Нет ничего проще. Просто пописай на полоску и подожди 3 минуты. Если покажется значок «плюс», то результат положительный». Фиби кивнула и забрала коробочку. «Думаю, тогда пора перейти к первому этапу». Франни удержала ее за руку. «Ты уверена, Фиби? Не лучше ли сделать это дома, рядом с Сэмом? Или он вообще ничего не знает?» Фиби покачала головой. «Нет. Я должна точно убедиться, прежде чем ему рассказывать». «Тогда иди, пописай и возвращайся сюда. Мы подождем вместе». Это были самые долгие 3 минуты в жизни Фиби. «Уже пора?» – то и дело спрашивала она. Франни смотрела на часы, отказываясь предъявить результат, пока не пройдет нужное время. Пора. Наконец сказала она, и они поспешили в туалет, где на сливном бачке лежала пластиковая полоска. Там, словно перекрестие оптического прицела, проступил ярко-синий значок «плюс». Фиби вернулась домой в 6 вечера, по пути остановившись у бакалейного магазина, где обнаружила, что потеряла список. Пришлось справляться самой, полагаясь на дырявую память. Яйца или молоко? Она купила и то, и другое. Еще мороженое 3 разных видов. Она решила добавить ореховое ассорти, чтобы собственноручно приготовить для Сэма пломбир с орехами и сиропом. Задержавшись в магазине, она прошла мимо полок с товарами для малышей, изучая подгузники, кремы, ложечки, бутылочки, молочные смеси и баночки с детским питанием. Глядя на набитые полки, она вдруг осознала, что совершенно не готова к этому. Кто мог предположить, что есть даже специальные щетки для чистки бутылочек? Или как минимум 7 разных вариантов молочных смесей? Лучше выбрать без сои или на основе козьего молока? На этикетке было написано «натуральный продукт», определенно Сэм выбрал бы это. Но разве грудное вскармливание не лучше всех этих смесей? Фиби внезапно почувствовала, что ее грудь ноет и кажется набухшей. Мать. Ей предстояло стать матерью. Она залилась слезами, как только увидела результат теста, но на смену первым эмоциям быстро пришло жесткое отрицание. «Тесты могут быть ошибочными», — сказала она Франни. «Нет», — ответила та. «Отрицательный результат может оказаться ложным, но с этими штуками невозможно подделать положительный результат. Можешь мне поверить». Какое-то время они сидели и обсуждали положение. Фиби собиралась отправиться домой, приготовить Сэму замечательный ужин и все ему рассказать. «Но он не захочет иметь ребенка», – причитала она. «Что, если он подумает, будто я стараюсь привязать его к себе?» Франни погладила ее по голове. «Мы с тобой говорим о Сэме», – сказала она. «Он один из самых умных, добрых и понимающих людей, которых я знаю. И он любит тебя до безумия. Все будет хорошо. Просто поезжай домой и скажи ему. Вместе вы найдете решение». Поэтому Фиби остановилась у магазина, чтобы выбрать ингредиенты для спагетти с сыром и салата, любимых блюд Сэма. Она положила в тележку бутылку Мерло и 2 позолоченные свечки на удачу. У них будет романтический ужин, они немного выпьют, а потом она расскажет ему о ребенке. Когда она завершила покупки, то почувствовала себя зверски голодной, поэтому остановилась у МакАвто и взяла гамбургеры с сыром, картошку фри и шоколадный коктейль. Казалось ненормальным поглощать еду перед ужином, но в последний раз она проглотила лишь несколько крекеров и сживала яблоко на ленч. В конце концов, теперь ей нужно есть за 2, и, наверное, нужно было приобрести в аптеке какие-нибудь витамины для беременных. Она сидела на автостоянке и допивала остатки коктейля. Сэм ненавидел Макдоналдс и в большинстве случаев предпочитал вегетарианские блюда, поэтому Фиби одна устраивала эти маленькие пиршества. Она всегда тщательно выбрасывала упаковки, чтобы не выслушивать лекцию о том, как она поддерживает корпоративную империю зла, намеренную отравить весь мир. Когда Сэм все-таки ел мясо, он настаивал на том, чтобы оно было натуральным, местного производства и свободным от жестокости. Последнее определение не имело смысла. Как можно обойтись без жестокости, если животное все равно убивают? Автомобиля Сэма не было на подъездной дорожке. Вытащив пакеты с покупками, Фиби открыла дверь и внесла внутрь свою поклажу. Индикатор автоответчика мигал, поэтому она нажала кнопку воспроизведения, так и не расставшись со всеми пакетами. Первое сообщение было от Сэма. Лесная служба, где он работал, расчищала новую площадку, и он сказал, что вернется поздно. После длинного гудка раздался голос Франни. «Привет, Фиби. Я просто хотела сказать, что люблю тебя и думаю о тебе. Если тебе что-то понадобится, просто позвони. Да, и я вспомнила еще кое-что интересное. Есть девушка, которую зовут Бекка Рейнольдс. Она училась в одном классе со мной и Сэмом. Я дружила с ней, но большей частью потому, что жалела ее. В общем, они с братом жили в двух домах от Сэма и Лизы и часто гуляли вместе. После исчезновения Лизы они переехали, думаю, в Массачусетс. Но позавчера я случайно встретилась с Беккой. Она вернулась в Вермонт. И теперь работает в цветочном отделе магазина низких цен в Сент-Джонсбери. Я думаю, может быть, вы с Сэмом захотите поговорить с ней. Кто знает, она может что-то помнить о том времени, когда исчезла Лиза. Насколько я знаю, она верила в волшебный народ и даже уверяла всех, что видела самого короля-фей. В общем, надеюсь, сегодня вечером все пройдет хорошо. Я знаю, что так и будет. Давай снова встретимся. Может, в пятницу после работы. Дай мне знать. Третье сообщение было от Эви. «Сэм», – нетвердо произнес женский голос. «Они побывали тут. Моя квартира разгромлена. Они ударили меня по голове. Боюсь, что они вернутся. Просто не знаю, что делать. Если ты получишь это сообщение, пожалуйста». Послышался слабый хрип, потом все стихло. Фиби выронила пакеты, взяла телефон и набрала номер Эви. Она подождала 12 гудков, прежде чем повесить трубку, а потом попыталась позвонить Сэму на мобильный, но ее сразу перенаправили на голосовую почту. «Проклятие!» – воскликнула она. Либо Сэм оставил телефон в автомобиле, либо находился вне зоны доступа. Она положила трубку и быстро нацарапала записку для Сэма. «Уехала спасать Эви. Послушай сообщение на автоответчике. Целую, Би». Глава 16. Лиза. 8 июня, 15 лет назад. Свет приближался по лесной тропинке. «Лиза! Лиза, где ты?» Собственный голос показался ей тихим и безжизненным. Она прислонилась к влажной каменной стене подвальной ямы и следила за приближением огонька. Она была не в силах выбраться из ямы с тех пор, как услышала крик, устрашенная тем, что могло ожидать снаружи. Но теперь кто-то шел ей на помощь. Внезапно на ее лицо упал свет, яркий, ослепительный. Свет лампы для допроса. Она закрыла глаза руками. «Ты в порядке?» Это был голос Эви, одышливый и встревоженный. «Мы заснули. Господи, извини. Я услышала твой крик, он разбудил меня. Что случилось? Проклятие, Сэм, не свети ей в лицо!» Лиза слышала, как Эви пытается перевести дыхание. Должно быть, она бежала всю дорогу. «Это не я», — сказала Лиза и отняла руки от лица. Она посмотрела наверх и увидела Сэма и Эви на краю подвальной ямы, два бледных лица, обращенных к ней и заставлявших ее ощущать себя тигрицей, пойманной в ловушку. «Я не кричала». Только теперь Лиза увидела, что Эви сжимает охотничий нож. «Тогда кто это кричал, черт побери?» – спросила Эви и зачехлила нож. «Не знаю. Даже не могу сказать, откуда доносился этот крик». Прищурившись, Лиза заглянула им за спину, пытаясь разглядеть признаки движения в темном лесу. «Пекан рыболов», — предположил Сэм. «Или, может быть, сова». «Это никакая не сова», — сказала Эви и настороженно оглянулась вокруг, прежде чем повернуться к Лизе. «Давай, вылезай оттуда. Вернемся домой». Она протянула руку. «Что это?» – спросил Сэм. Луч фонарика был направлен на заросли папоротника в подвальной яме, прямо рядом с Лизой. Там лежал круглый холщовый сверток, перевязанный бечевкой и похожий на странное бесформенное яйцо. «Дайте свет!» – велела Лиза и выпрямилась. Она посмотрела в угол и увидела, что тарелка со сладостями пуста, а в стакане ничего нет. «Вот черт!» – выругалась Лиза. Как она могла это пропустить? Невозможно поверить, что она просто заснула. Она повела лучом на папоротник и взяла сверток. Он был грязным и ветхим, наверное, когда-то белым или бежевым, но теперь бурым. Бечевка была тонкой и навощенной. «Давай его сюда», — сказала Эви и еще раз протянула руку, чтобы помочь Лизе выбраться из ямы. «Посмотрим». Она потянулась к свертку, но Лиза резко удержала ее руку. «Нет», — сказала она. «Я открою». Удерживая фонарик между наклоненной головой и плечами, Лиза начала развязывать бечевку. Эви придвинулась ближе, стукнувшись головой о голову Лизы, когда обе наклонились посмотреть. «Осторожно», — предупредила Эви. Лиза остановилась, внезапно испуганная тем, что могло оказаться внутри. «Еще зубы? Или другая часть тела? Что за крик раздался в ночном лесу? Кто там прятался, наблюдая за ними?» Выбросив эти вопросы из головы, Лиза вернулась к работе над странной посылкой. В конце концов она сняла бечевку и медленно развернула ветхую ткань. Внутри находился круглый серебряный медальон со словами «Святой Христофор, защити нас», выгравированными по ободу. В центре был изображен мужчина с бородой и посохом, несущий на спине ребенка. «Он украл ребенка?» – поинтересовался Сэм, наклонившись ближе. «Нет, дурачок», – сказала Эви. «Посмотри на нимб. Это же Христос. Он переносит Христа через реку. Разве ты не знаешь эту историю?» Сэм покачал головой. «Этот тип – святой Христофор, покровитель путешественников. Ему нужно молиться, когда отправляешься в странствие. Считается, что такой медальон приносит удачу, когда летишь на самолете, плывешь на корабле и так далее». «Откуда ты это знаешь?» – спросила Лиза. Никто в их семье не был даже слегка религиозным. Когда она однажды спросила Сэма о крещении, ее родители смеялись так, словно это было самой большой нелепостью на свете. А когда она сказала, что, по словам Джеральда и Бекки, ей не удастся попасть на небеса без крещения, они засмеялись еще громче. «Не все верят в Бога и Царствие Небесное», — объяснил ей папа. «Те, кто верит, считают всех остальных отступниками». «Тогда во что верим мы?» — спросила Лиза. Отец переглянулся с мамой, и оба улыбнулись. «Официальная религия – это опиум для народа», – сказала мама. «Как это понимать?» «Это нужно понимать так, что люди должны быть достаточно образованными, чтобы сделать собственный выбор», – ответил папа. Мама фыркнула. «Ну да», – сказала она. «Уверена, что это когда-нибудь случится. Тогда пойдет дождь из розового лимонада и снег из огромного зефира». Лиза посмотрела на медальон, потом на Эви. «Ну?» – сказала она. «Почему ты вдруг стала так хорошо разбираться в святых?» Ей совсем не нравилось, когда Эви проявляла свою эрудицию. Это Лиза все время читала. Она получала отличные оценки в школе, хотя никогда не ходила в библиотеку. «Иногда я хожу в церковь», наконец ответила Эви, как будто немного стеснялась этого, как будто это было секретом, о котором не полагалось рассказывать. Лиза озадаченно уставилась на нее. Она не знала, что более странно – мысль об Эви, которая ходит в церковь, или мысль о том, что Эви утаила это от нее. «Вместе с мамой?» – насмешливо спросила Лиза. «Нет», – отозвалась Эви. «Не говори ей, ладно? Она убьет меня. Я сама хожу туда. Церковь примерно в 2 милях от нашего дома. Иногда я сажусь на велик и приезжаю туда. После службы там раздают пончики». «Значит, ты подружилась с Богом ради пончиков?» Лиза произнесла эти слова и сразу пожалела об этом. Она посмеялась над секретом подруги. «Забудь», — сказала Эви. «Давай просто вернемся домой». Она отвернулась и начала подниматься по склону. Лиза и Сэм последовали за ней. В одной руке Лиза держала фонарик, а в другой – медальон святого Христофора. «Ну вот», — сказал Сэм, когда они поравнялись друг с другом. «Одно можно сказать наверняка. Если медальон должен защищать человека в пути, то его нашел не тот человек. Лиза не собирается никуда уезжать». В этот момент слева из темноты донесся другой голос. Девичий голос, исполненный паники. «Вы видели его?» Все застыли на месте. Лиза направила луч фонарика в сторону голоса и увидела Бекку, спрятавшуюся за стволом дерева. «Кого?» — спросила Лиза. «Привидение», — ответила Бекка. «Что ты имеешь в виду?» — осведомилась Эви, медленно продвигаясь к мизинчику. «Держись от меня подальше», — заверещала та. «Ты знаешь, что сломала Джеральду руку? Мы несколько часов просидели в больнице. Мама просто в ярости. Ей пришлось уехать с работы. Она найдет юриста и засудит вас». Эви остановилась и даже отступила на шаг. «Бекка», — сказал Сэм, который стоял ближе всех и мог бы дотянуться до нее. «Что ты здесь делаешь? Что ты видела?» «Я хотела понять. Вы все время приходили сюда. Мне хотелось узнать ваш секрет. Сегодня вечером я следила за вами. Я притаилась на краю вашего двора и видела, как Эви ушла в лес. Потом Лиза. Я стала ждать, а потом спустилась и увидела». «Что именно?» — спросил Сэм. «Я отведу вас туда, где он был», — сказала Бекка, отцепившись от дерева, и направилась вглубь леса. Несколько минут они шли за ней в молчании. Впереди появился свет. «Мне это не нравится», — сказала Эви. Лиза взяла ее за руку, которая была холодной и липкой. Дыхание с присвистом вылетало из груди Эви. Бекка привела их на поляну. В траве валялся тускло светившийся розовый фонарик с почти разряженными батарейками. «Он был прямо здесь», — сказала Бекка, тревожно оглядываясь по сторонам. Она нагнулась, подняла свой фонарик и встряхнула его, пытаясь сделать свет поярче. «Кто?» — спросил Сэм. «Призрак». «Как он выглядел?» — спросила Эви. Бекка немного подумала. «Как человек, сотканный из теней», — наконец ответила она. «А его лицо?» — поинтересовался Сэм. «У него не было лица», — глухо сказала Бекка. Лиза поежилась. «Человек без лица», — задумчиво произнесла Эви. «Ну да. На нем была кепка», — добавила Бекка. «Кепка? Да, вроде бейсболки». Эви рассмеялась. «Значит, призрак оказался бейсбольным фанатом. Что, он бегал между базами?» «Я знаю то, что видела, Стьюи», — ядовито процедила Бекка. «Я закричала, выронила фонарик и убежала со всех ног». Лиза кивнула, испытав облегчение от того, что теперь знает происхождение жуткого крика. «Знаешь, что я думаю?» — спросила Эви. «Думаю, ты выдумала всю эту чушь». Бекка ничего не ответила. Она почесала руку с такой силой, что выступила кровь. Лиза отвернулась. Что-то, лежащее на земле за спиной Сэма, привлекло ее внимание, и она медленно направилась туда. «Лиза!» — окликнула Эви, когда она отделилась от группы, направляя свой фонарик на непонятный предмет. «Ты что-то нашла?» «Нет», — ответила Лиза, и ее голос прозвучал жалобно. Она еле выдавила из себя эту ложь. Она выключила фонарик и наклонилась, чтобы поднять выцветший, заляпанный краской предмет, лежавший в траве. Она прекрасно знала, что это такое. Лиза спрятала его под футболкой и с сильно бьющимся сердцем вернулась к остальным. «С тобой все в порядке?» — спросила Эви и положила руку на плечо Лизы, заставив ее вздрогнуть. «Да», — Лиза кивнула. «Просто я хочу домой». «Еще бы», — сказала Эви и огляделась по сторонам. «Давай убираться отсюда, пока шпион Мизинчик не выдумает какую-нибудь новую гадость». Лиза пошла за ними, скрестив руки над предметом, засунутым под футболку. Это была бейсбольная кепка ее отца с логотипом Red Sox. Глава 17. Фиби. 8 июня. Наши дни. Дверь квартиры Эви была взломана. Деревянная рама расщепилась, как будто по ней били тараном. Фиби набрала в грудь воздуха, кончиками пальцев толкнула дверь и увидела темную лестницу. Она нащупала выключатель и попробовала включить свет, но ничего не произошло. Фиби вышла на улицу, вернулась к старенькому Меркурию и достала из багажника тяжелый металлический фонарь Маглайт. Сэм положил его туда вместе с инструментами, сигнальными ракетами и серебристым одеялом из спасательного комплекта. Сэм считал, что нужно быть готовыми ко всему. «Если бы ты был рядом, все было бы гораздо проще», — пробормотала Фиби. «Если потом она узнает, что он накачивался пивом после работы, пока она рисковала жизнью, она убьет его». «Ну вот, теперь я готова». Держа фонарь обеими руками, как оружие, она спустилась по лестнице в темную пещеру, которую Эви называла своей квартирой. Эви не преувеличивала. Квартира была разгромлена. Здесь явно побывали те же самые специалисты по дизайну интерьера, которые недавно посетили их дом. Фиби пронзила ужасная мысль. Неужели они с Сэмом привели их сюда? Что, если в субботу вечером за ними следили от самого дома? Как бы они ни попали сюда, сцена выглядела хорошо знакомой. Стулья были опрокинуты, обшивка разрезана, набивка разбросана вокруг. Телевизор был разбит, книги и бумаги валялись повсюду. Фиби нашла другой выключатель и попробовала включить его. Снова никакого результата. «Эви!» – дрожащим шепотом позвала она. «Вы здесь?» Ни звука. Может быть, ее не услышали? Но тут наверху раздался мощный рев. Фиби схватила фонарь, как бейсбольную биту, и присела, готовая к отражению атаки. Но это был лишь шум воды. Кто-то наверху спустил сливной бачок в туалете. Фиби облегченно рассмеялась, чтобы подбодрить себя. Держа фонарь перед собой, она пошла на кухню, где битые тарелки и бокалы усеивали растрескавшийся линолеум. Потом Фиби двинулась по коридору. Слева находилась ванная. Душевой занавес был сорван с петель, зеркало медицинского шкафчика разбито. Похоже, справа находилась спальня Эви с приоткрытой дверью. Дверь была измазана красной краской, определенно не кровью, заверила себя Фиби. Символ был грубым, нарисованным в спешке, но секунду спустя она узнала его. Тот самый символ, который Сэм обнаружил в их автомобиле, когда они выбрались из леса. «Тейла», – прошептал Сэм, – «король-фей». Фиби затаила дыхание и осторожно открыла дверь пошире, прижавшись к косяку и направляя луч фонаря, как ствол пистолета, которого у нее, к сожалению, не было. Что она ожидала увидеть? Фею? Если это Динь-Динь, то она справится. Но ублюдки, которые стояли за этим разгромом, были куда опаснее. Впрочем, Фиби не видела движения и не замечала признаков жизни, человеческой или любой другой. Матрас был перевернут и выпотрошен. Перья из подушки усеивали пол, как пушистый рождественский снег. Книги и журналы были разбросаны вместе с одеждой. Небольшой секретер опустел, все ящики вытащили и разломали на бесполезные щепки. Раздвижная дверь стенного шкафа была закрыта, и за ней Фиби услышала слабый стук, потом шелест. Она застыла, прислушиваясь. Мысли обратились к звукам, которые она слышала по ночам в детстве, к постукиванию и скребущим шорохам под кроватью. Она прятала голову под подушку и изо всех сил старалась убедить себя, что это игра воображения. В конце концов, ей начинало не хватать воздуха, и она поднимала подушку, внушая себе, что нужно держать глаза закрытыми. Но каждый раз она открывала глаза и смотрела. И он всегда был там, стоял в ногах ее кровати. Из шкафа Эви донесся еще один приглушенный стук. На лбу Фиби выступили капельки холодного пота. Раньше она думала, что во всем виновата ее мать, что он приходит только в дома, где пьяные матери не присматривают за своими дочками и не заботятся о них, что, возможно, он на самом деле охотится за ее матерью и дожидается, пока Фиби заснет, чтобы завершить дело. Она внушала себе, что у нее слишком буйное воображение. Возможно, она сходит с ума. Однажды мать допилась до такого состояния, что ей повсюду мерещились тараканы. Наверное, с Фиби происходит то же самое. Но она знала, что это неправда. А что она может подумать теперь, в 35 лет? Теперь, когда стоило бы знать побольше? Из шкафа послышался очередной глухой стук, и в животе у Фиби похолодело. «Ты слишком взрослая для привидений», — сказала она себе. Потом подняла фонарик, сосчитала до трех и резко открыла дверь шкафа. Эви была там. Она скорчилась в углу среди разрозненных предметов одежды, одетая только в лифчик и трусики. На ее шее по-прежнему висела серебряная цепочка со старым ключом. Губы Эви дрожали, узкое лицо покраснело и было мокрым от слез. Левый глаз почти заплыл. Она держала в руках маленький пистолет, направленный прямо в грудь Фиби. Фиби убрала свет с лица Эви и посветила на собственное лицо. «Эви», — сказала она так спокойно, как только могла. «Это я, Фиби. Я пришла помочь. Опустите пистолет». В ответном взгляде не было ни облегчения, ни узнавания. Пистолет оставался нацеленным на Фиби, но рука, державшая оружие, сильно дрожала. Фиби облизнула губы и глубоко вздохнула. Если сейчас Эви застрелит ее, пусть даже случайно, то убьет сразу двух человек. О чем она думала, приехав сюда? Она подвергла опасности не только свою жизнь. Какая будущая мать может сделать такой выбор? «Они пришли», — жалобно сказала Эви. «Они сказали, что вернутся». «Тогда нам лучше сматываться отсюда», — прошептала Фиби. «Я собираюсь отвезти вас в надежное место. Только нужно опустить пистолет и одеться. Тогда все будет хорошо». Медленно, почти неохотно, Эви опустила пистолет. Скорчившись на полу шкафа в одном белье, она выглядела сломанной. Кости и сухожилия выпирали наружу, делая ее больше похожей на куклу, чем на человека из плоти и крови. Фиби протянула руку. «Держу», — сказала она, помогая Эви подняться на ноги. «Теперь все будет в порядке». «Где ты была?» — возмущенно спросил Сэм. Потом он увидел свою кузину. «Эви, что за чертовщина?» «Разве ты не прочитал мою записку?» — осведомилась Фиби, проходя мимо него на кухню за льдом. «Разве ты не слышал сообщение на автоответчике?» Она завернула лед в чистое полотенце. «Я не видел никакой записки», — ответил Сэм. «И на автоответчике сообщений не было. Я пришел домой час назад, увидел на кухне пакеты и растаявшее мороженое, и мне стало тошно от беспокойства. Я пытался связаться с тобой по мобильному, но ты оставила свой телефон на кухне. Я позвонил всем нашим знакомым и уже собирался звонить в полицию». Фиби вернулась в гостиную. Она поискала записку, проверила автоответчик и обнаружила, что все сообщения стерты. «Не понимаю», — сказала она. «Тейла». Эви с горечью покачала головой. «Это его работа». Разумеется, никто не мог проникнуть в дом, забрать ее записку и стереть сообщение. Должно быть, Фиби сама случайно стерла его. А записка... Черт, этому не было объяснения. Фиби прекрасно помнила, где оставила листок. «Думаю, тебе нужно начать сначала», — сказала Фиби, повернувшись к Эви. «Расскажи обо всем, что случилось. Но сперва...» Она передала полотенце со льдом. «Приложи это к глазу. Может быть, опухоль немного спадет». Фиби даже не пыталась поговорить с Эви о нападении на ее квартиру. Она прихватила несколько джинсов и футболок, после чего они убрались оттуда и выехали на шоссе. Эви ехала на заднем сиденье, скорчившись в позе эмбриона и натянув куртку на голову. Фиби слышала, как Эви снова и снова шепотом считает от ста до нуля. В зеркале заднего вида было видно, что Эви сотрясает дрожь. «Я была дома. Уф!» Тихо сказала Эви, хлопнув себя по лбу той рукой, которая не прижимала полотенце со льдом к заплывшему глазу. «Вообще-то я всегда дома. Где еще я могла быть?» Ее по-прежнему трясло, но уже меньше. Она облизала обкусанные губы и осмотрела квартиру здоровым глазом. Ее взгляд остановился на аквариумах. «А это еще что?» — спросила Эви. «Лабораторные крысы». «Это зверинец Фиби», — объяснил Сэм. «Приют для убогих и заброшенных. Кусачий еж, одноглазая змея и парочка крыс, которых не любит никто, кроме Фиби». «Серьезно?» Эви шагнула вперед. «Ты правда держишь ежа в квартире?» Фиби кивнула. «Потом я познакомлю тебя с ним. А пока расскажи, что произошло в твоей квартире». «Ладно». Эви опустилась на диван. «Я смотрела по телевизору какое-то тупое информационно-рекламное шоу. Знаешь, выполни нашу программу и похудей на 15 килограммов. Обрети уверенность в себе и кучу мужиков, умоляющих о свидании. Я сидела в кресле и, должно быть, в какой-то момент отключилась. Когда я открыла глаза, вокруг была непроглядная темнота. Ни света, ни телевизора. А окна у меня всегда занавешены, так что дневной свет тоже не проникает внутрь». Фиби кивнула. Она помнила, как темно было в квартире со сломанными выключателями. «И комната наполнилась людьми». Здоровый глаз Эви в панике распахнулся при этом воспоминании. «Сколько их было?» – спросил Сэм. «Казалось, что не меньше 10, но, скорее всего, там было 3 или 4. Они двигались очень быстро, неправдоподобно быстро, словно существа из иного мира». Фиби вспомнила, как быстро бежала старуха, сбрасывая года и одежды прямо на бегу. «И что?» – сказал Сэм. «Ты хочешь сказать, что у тебя порезвились феи?» «Нет», – ответила Эви, глядя на свои обкусанные ногти. «Это были не феи. Но, во всяком случае, не такие, каких мы видели в детстве. Никаких мерцающих огоньков. Это были люди, и они были настроены решительно. Они выбили из меня дерьмо, прежде чем я успела встать. Я вырубилась после 2-го удара. Когда я пришла в себя, то по-прежнему сидела в кресле, но раздетая до белья. А они ушли, все, кроме одного. Я слышала его голос, доносившийся с лестницы. «Мы еще вернемся», — сказал он. Я хотела ответить, но, наверное, снова отключилась. Когда очнулась, позвонила вам. Потом вспомнила о пистолете, который держала в шкафу в левом зимнем сапоге. Я приобрела пистолет после гибели Эллиота и хотела застрелиться. Но так и не собралась силами. Вот жалость, правда?» При этих словах она посмотрела на Фиби. Фиби мотнула головой. Ей хотелось обнять Фиби, укачать ее, найти способ починить то, что было сломано. «Так или иначе», — продолжала Эви, жуя ноготь и сплевывая на пол. «Я прокралась в шкаф, нашла пистолет там, где спрятала его, и закрылась изнутри. Я была слишком испугана, чтобы поступить иначе». «Ты видела кого-нибудь из нападавших?» — поинтересовался Сэм. «Нет, было темно. И повторяю, они двигались слишком быстро». «Как думаешь, зачем они пришли?» — спросила Фиби. «Не знаю, но что бы это ни было, они точно не нашли ничего ценного. Вот дерьмо». Она отложила полотенце со льдом и посмотрела на Фиби глазами испуганного ребенка. «Что мне теперь делать?» «Ты останешься здесь с нами», — решила Фиби. «Будешь жить здесь столько, сколько понадобится, пока мы не доберемся до сути дела». Эви облегченно улыбнулась, и Фиби сжала ее руку, костлявую и холодную. «Должно быть, ты смертельно голодна», — сказала Фиби. «Сейчас я приготовлю нам ужин, а пока чувствую себя как дома». «О чем ты думала?» — прошептал Сэм, подойдя к ней на кухне. Фиби наливала воду для спагетти. «Она не может оставаться здесь». Фиби не поверила своим ушам. Она поставила кастрюлю и включила горелку. «Это твоя кузина, Сэм. Ей некуда больше идти». «Но у нас нет места. Мы почти не знаем ее». Это был не тот Сэм, которого она знала. Тот Сэм был счастлив, когда старые друзья из колледжа, которых он не видел долгие годы, собирались у них. Фиби озадаченно взглянула на него. «Но Сэм...» «Она совершенно чокнутая», — сказал Сэм. Кто-то тихо кашлянул, и они повернулись к двери, где стояла Эви, опираясь о косяк. Ее костлявые плечи сгорбились, левый глаз распух и слезился. «Ты прав». Сквозь зубы обратилась она к Сэму. «Я уйду. Я могу позвонить маме. Возможно, она приедет и заберет меня». «Нет», — поспешно сказала Фиби. «Ты останешься с нами. Нам понадобится твоя помощь, чтобы разобраться в этом кошмаре. Ты была там, когда пропала Лиза». Она не хотела отпускать нить, которая тянулась в прошлое Сэма. Эви была единственной, кто мог иметь хоть какое-то представление о том, что на самом деле случилось с Лизой. И, по правде говоря, ей нравилась Эви. Фиби хотела поближе узнать ее, помочь. У Эви больше никого не осталось, а Фиби слишком хорошо помнила, как это бывает. До Сэма у нее тоже никого не было, никого, кого стоило бы принимать в расчет. «Этот Тейла думает, что мы как-то связаны, Эви», — продолжала Фиби. «У всех нас есть что-то, что он хочет получить. Нам нужно держаться вместе, если мы хотим выпутаться из положения». Она посмотрела на Сэма, но тот отвернулся, открыл холодильник, а потом захлопнул дверцу. «Ты забыла купить пиво», — сказал Сэм. «Пойду возьму немного». Он решительно вышел из кухни, не глядя ни на Фиби, ни на свою кузину. «Сэм!» – окликнула Фиби и услышала, как хлопнула входная дверь. Потом заработал двигатель автомобиля. «Вот сукин сын!» – пробормотала Фиби. Она не могла поверить, что Сэм ведет себя подобным образом. Не зная, что еще сделать, она вернулась к стряпне и взяла луковицу из корзинки, висевшей над раковиной. Раньше он никогда не вел себя так. Именно такого поведения она всегда ожидала от парней, с которыми встречалась раньше, от забулдык, чья концепция живого общения сводилась к вопросу о косяке с марихуаной перед тем, как завалиться в койку. «Мне надо было уйти», — сказала Эви. «Сэм явно не хотел видеть меня здесь». Фиби разрезала луковицу и покачала головой. «Он придет в себя. Прости, что он такой болван. Просто сейчас на него слишком много всего навалилось. Он плохо справляется с переменами. А в последние дни с нами много чего случилось». И все это даже без упоминания о беременности. Что будет, когда она, наконец, расскажет ему? Глаза заслезились, и Фиби вытерла слезы тыльной стороной ладони. Проклятие! Она не собиралась плакать. Она никогда не плакала перед другими людьми. Эви подошла ближе. «Раньше я любила готовить», — сказала она. «Когда мы с Элтоном...» Ее голос пресекся. «Элтон? Кто такой Элтон?» «Должно быть, она разнервничалась», — подумала Фиби. «Ведь если это был ее любимый мужчина, она точно не забыла бы, что его зовут Эллиот, а не Элтон». «Мы с Сэмом не любим готовить», — призналась Фиби. «Обычно мы покупаем еду на вынос. Если ты будешь покупать продукты, я буду готовить. В Барлингтоне нет гастрономов с доставкой, поэтому я жила на одной пицце, но буду рада больше никогда не видеть коробку с пиццей». «Договорились», — сказала Фиби. Эви потянулась к буханке белого хлеба на столешнице. Ее купила Фиби. Сэм ел только натуральный хлеб с пророщенной пшеницей. «Можно?» Фиби кивнула. Эви намазала маслом ломоть хлеба и посыпала сахаром. Такого лакомства Фиби не пробовала с раннего детства. «Хочешь?» — с озорной улыбкой спросила Эви. «Ну, конечно». Это было так хорошо, что они съели по два куска. Глава 18. Лиза. 9 июня, 15 лет назад. «Ты ночью был в лесу?» — прошептала Лиза на ухо своему отцу утром перед завтраком. Он по-прежнему лежал на диване в старой потрепанной пижаме. Он смотрел прямо перед собой, и струйка слюны стекала из уголка его опущенных губ. Присутствие дочери как будто осталось незамеченным. «Я нашла твою кепку, Red Sox», — сказала она. Что именно видела Бекка, безликого призрака в отцовской кепке, это было бессмысленно. Лиза посетила отцовскую мастерскую в гараже и нашла его рабочий комбинезон, но больше ничего. Гараж, как всегда, был открыт. Любой мог зайти туда и взять кепку. Но зачем? Возможно ли, что отец самостоятельно встал и заковылял в лес, как зомби? Мама и тетя Хейзел были на кухне и в очередной раз перебранивались шепотом, пока Хейзел готовила завтрак. Лиза услышала лишь несколько слов. «Слишком много. Он помнит. Слишком далеко». Они уже несколько дней тихонько переругивались. Чем дольше ее отец оставался больным и немым, без признаков улучшения, тем напряженнее становилась атмосфера в доме. Теперь Лиза услышала, как мать расспрашивает Хейзел о лекарствах и о правильной дозировке. Их шепот повысился до тихого крика. «Хочешь нанять медсестру? Чужую женщину?» — огрызнулась Хейзел. Мать что-то невнятно пробормотала. «Тогда позволь мне заниматься своей работой», — сказала Хейзел. Минуту спустя Лиза уловила запах гари. «Что-то подгорело!» — крикнула она из гостиной. «Вот дрянь!» — воскликнула Хейзел. Потом раздался грохот и шум текущей воды. Хаос на кухне был нарушен громким стуком в парадную дверь. Лиза подумала, что это очень странно. Было чуть больше 7 утра. Мать с усталым и раздраженным видом прошла через гостиную, но перевела дух и улыбнулась, прежде чем открыть дверь. После короткого обмена приветствиями она вышла на крыльцо и закрыла за собой дверь. Лиза встала и выглянула в окно. На крыльце вместе со своей матерью стоял Джеральд. Его рука была в гипсе. Он смотрел под ноги и молчал. Между тем его мать что-то громко говорила и сопровождала свои слова короткими рубящими жестами. Лиза знала, что отец Джеральда ушел из семьи несколько месяцев назад, а мать работала официанткой в кафе «Дженни» и, кроме того, готовила, убирала в доме и платила за уроки игры на гобое для Бекки. Теперь она столкнулась с тем, что соседский ребенок сломал руку ее сыну. Не просто ребенок, а Эви. А что, если Бекка рассказала ей о том, что видела в лесу ночью? Джеральд шаркал ногой по облупившейся краске на досках крыльца, а его мать никак не могла остановиться. Она была сухопарой женщиной с выбеленными волосами и плохими зубами. Сегодня на ней было платье официантки с голубым передником и тяжелые белые ботинки. Лиза видела, как ее мать кивает, сцепив руки на животе. Она почти ничего не говорила. Наконец они распрощались, и мать Лизы вернулась в дом с напряженно сосредоточенным видом. «Кто-нибудь знает, где Эви?» – спросила она. «Спит в моей комнате», – ответила Лиза. Хейзел вышла из кухни, вытирая руки полотенцем для посуды. «Что еще она натворила?» «Вчера в лесу произошел неприятный случай», — ответила мать Лизы. «Я сама разберусь, а ты позаботься о завтраке. Но я...» — начала Хейзел и умолкла, столкнувшись с ледяным взглядом. Лиза слушала, как мать поднимается по лестнице. Дверь открылась, потом закрылась. Мать начала вопить. Было трудно разобрать, что она говорила, но Лиза уловила суть. Эви перешла всякие границы. У матери никогда не хватало терпения Эви. Она быстро выходила из себя и начинала бронить Хейзел за то, что Эви позволяют бегать где угодно и делать, что хочется. Эви начала вопить в ответ. Послышался громкий треск. Лиза направилась к лестнице, решив сделать все возможное, чтобы уберечь Эви от дальнейших неприятностей. Эви прислушается к ней. Лиза уже начала подниматься, когда Хейзел удержала ее за плечо. «Лучше не надо», — сказала она. «Может быть, вы подниметесь. Просто убедитесь, что все в порядке». Голос Лизы прозвучал жалобно и безнадежно. Она не знала, за кого больше опасается — за свою мать или за Эви. Она помнила, как Эви потянулась к ножу, когда Джеральд валялся на земле. «Я уверена, что твоя мама владеет ситуацией», — сказала Хейзел. Лиза кивнула и вернулась на диван. Все вокруг пошло в кривь и в кось. А в центре находился ее отец, который выглядел безмятежным и ушедшим в себя. Больше, чем когда-либо, Лизе хотелось присоединиться к нему и оказаться там, куда он ушел. «На что похоже то место, где ты сейчас находишься?» Обратилась Лиза к отцу. Она прижалась головой к его голове. Его кожа была горячей, от него шел кисловатый запах, как от хлеба из теста на закваске. «Твой отец сидит рядом с нами, Лиза», — сказала тетя Хейзел. В одной руке она держала пластиковую чашечку с таблетками, а в другой — стакан воды. Хейзел выглядела усталой и более растрепанной, чем обычно. Лиза ощущала сладковатый, тошнотворный запах выпивки, исходивший от нее. «Что за человек? Начинает прикладываться к бутылке с 7 утра». «Кажется, он слышит меня». Хейзел улыбнулась. «Да, он все слышит. Он понимает все, что происходит вокруг. Не так ли, Дэйв?» Она медленно и аккуратно развела его губы, положила таблетки на язык и дала выпить глоток воды. «Теперь глотай, Дэйв», — сказала она. «Вот так, хороший мальчик. Он может встать самостоятельно, хотя бы прогуляться вокруг дома?» Хейзел покачала головой. «Нет, но скоро сможет. Верно, Дэйв?» Вода стекала по его подбородку, и одна таблетка вывалилась наружу. Хейзел ловко поймала ее и положила обратно в рот. Лиза встала и отвернулась от жалкого существа, лишь отдаленно напоминавшего отца. Потом она остановилась, закрыла глаза и заставила себя вспомнить три вещи, которые она больше всего любила в нем. Как он говорил с фальшивым итальянским акцентом, когда каждую пятницу готовил спагетти с тефтелями, песенку о татуированной девушке Лидии, которую он напевал, когда брился, и как он называл дочку каланчой. «Если ты дальше будешь так расти, то вырастешь до самого неба, каланча», — говорил он и ерошил ее волосы. «Облака будут сидеть у тебя на голове, как пыльные старые парики». «Тогда, может, я познакомлюсь с великаном», — говорила она. «Ты шутишь, великанов не бывает». Она смеялась и восклицала. «Фи-фо-фам». Отчего отец начинал бегать по дому, а она гонялась за ним, и половицы сотрясались от их тяжелых шагов. Но уже сейчас все это казалось не настоящим, вымышленным, как сцена из сказки, которая начинается словами «когда-то, давным-давно». Она открыла глаза как раз в тот момент, когда Эви бегом спустилась по лестнице и устремилась на кухню. Ее лицо было красным, мокрым и припухшим. «Эви, подожди! Оставьте меня в покое!» Отрезала Эви и выбежала во двор из боковой двери на кухне. Лиза встала у раковины и увидела в окно, как Эви бежит к лесу, в сторону Релайнса. Лиза прождала большую часть дня, но Эви так и не вернулась. Лиза вышла из дома, походила по двору, собрала немного клубники в заросшем сорняками саду и съела ягоды на ланч. Двор превратился в заросшее поле, стрижка травы была всегда папиной работой. Иногда Сэмми помогал ему, но он даже не умел заводить газонокосилку. «Куда подевалась Эви?» — поинтересовался Сэм, застав Лизу, раскладывающей пасьянс на кухонном столе. Лиза пожала плечами. Сэм взял сэндвич с арахисовым маслом и отправился в свою комнату заниматься тем, чем он обычно занимался – читать, экспериментировать с химическим набором и наблюдать за своей муравьиной фермой. Время приближалось к ужину, когда Лиза, наконец, решила поискать Эви. Она прошла по высокой траве на заднем дворе и направилась к лесу, который казался темным и холодным. Каждый звук заставлял вздрагивать. Трещали ветки, пронзительно кричали птицы. Все вокруг как будто предупреждало, что Лиза должна уйти, повернуться и убежать. Она услышала странный птичий крик, незнакомый и печальный. Звук пробрал ее до печенок и остался там. «Эви!» — позвала она. Это было глупо. Ни к чему выглядеть такой жалкой трусихой. Она глубоко вздохнула и медленно пошла вперед, показывая лесу, что ей не страшно. Она спустилась по склону холма к ручью, но там было не только пение птиц и журчание воды. Голоса. Где-то впереди и наверху. Лиза остановилась у ручья и сильно бьющимся сердцем нырнула за ствол большого сахарного клена. На другой стороне ручья Эви разговаривала с Джеральдом. Не кричала и не резала ему горло, а именно разговаривала. Странно. Она несла на спине черный рюкзак, который казался тяжелым и набитым доверху. Рука Джеральда висела на перевязи, до локтя она была заключена в толстую гипсовую повязку. Он кивал, слушая Эви. Бекка стояла сбоку, как маленькая сторожевая собака, выставив нижнюю челюсть. Она расчесала укус на руке, и тот снова кровоточил. «С какой стати мы должны тебе верить?» — спросила Бекка. Эви пробормотала что-то неразборчивое. Она сняла рюкзак и передала Бекке, та открыла его. Они с Джеральдом заглянули внутрь. «Просто сделайте, как я сказала, и сами увидите». Джеральд взял рюкзак и неуклюже надел его на здоровое плечо. Эви кивнула им и пошла прочь забавной утиной походкой. Ее большие рабочие ботинки ломали ветки, крушили ростки и папоротники. Лиза спряталась за деревом и задержала дыхание, пока Эви переходила через ручей не более чем в 5 футах от того места, где она стояла. Джеральд и Бекка убедились, что она ушла, потом повернулись к лесу, в сторону Релайнса. «Думаю, она совсем спятила», — сказал Джеральд. Лиза впилась ногтями в кору дерева, за которым пряталась. «Чем Эви занималась с этой парочкой?» «Она пытается выставить нас идиотами», — добавил Джеральд. «А ты просто подумай», — мечтательно протянула Бекка. «Что, если она права?» Глава 19. Фиби. 11 июня. Наши дни. Когнитивная терапия для пациентов с агорафобией? Франни помахала страницей, только что вышедшей из принтера. Что за новость? Обычно Фиби пользовалась рабочим компьютером и принтером для распечатки гороскопов или кроссвордов, или головоломок, чтобы было чем занять голову во время перерыва на ланч. Эту привычку, слава богу, одну из немногих, она переняла от матери, которая всегда говорила, что кроссворды и головоломки поддерживают гибкость ума, и что по научным данным те люди, которые решают их, реже страдают от болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Мать целыми днями сидела на диване с телевизором, настроенным на показ ток-шоу и мыльных опер, со стаканом виски в одной руке и карандашом в другой. Она разгадывала книжки головоломок, которые брала со стендов у кассы магазина. Это была самая конструктивная деятельность, которой она когда-либо занималась. Фиби не особенно любила читать, но любила хорошие загадки. Было что-то глубоко приятное в том, чтобы извлекать смысл из перепутанных буквок, превращая их в слова или предложения. «Я вот что хочу сказать», — прошептала Франни, наклонившись так близко, что их плечи соприкасались. «По-моему, тебе сейчас следует изучать имена для младенцев или подбирать молочные смеси». Она заговорчески улыбнулась Фиби, и та ощутила моментальную боль. Желание, чтобы мать была рядом, чтобы можно было поделиться с ней новостью о беременности и попросить совета. Но потом на нее обрушилась действительность, и Фиби поняла, что даже если ее мать еще жива, она станет последним человеком, к которому можно обратиться за материнской мудростью. Мать приехала во Флориду на заднем сиденье Харли, принадлежавшего какому-то неудачнику, беременная на 5-м месяце, накачанная амфетаминами, обожающая бильярд в придорожных харчевнях. «Это было самое близкое подобие семьи, какое я имела», — с тоской говорила мать спустя долгие годы. «Он был моим отцом?» — спросила Фиби. Мать рассмеялась. «Кто? Эл? Нет. Тогда кто был моим отцом?» Мать прищурилась, словно пыталась разглядеть некий далекий предмет, невидимый для Фиби. «Твой отец был бродягой, который бросил меня сразу же после того, как узнал, что я залетела. Он исчез без следа. Но ты должна была что-то знать о нем. Как его звали? Откуда он был?» Мать покачала головой. «Имя не имеет значения. Ты не сможешь разыскать его. Он был из ниоткуда, Фиби. Он переезжал из одного города в другой, торгуя фруктами и табаком или разгружая трейлеры. Он ехал туда, где была работа или хорошая женщина, которая могла купить ему выпивку. Но он был красавцем, с этим не поспоришь. В старомодном киношном стиле». Мать улыбнулась и тряхнула головой. «Потом я познакомилась с Элом. Бог закрывает одни двери, открывает другие. Эл и его друзья-байкеры приняли меня в свою компанию. Они звали меня мамой-медведицей. Они сделали эту татуировку. Сердечко у меня на груди. Это для тебя. Я хотела что-нибудь с твоим именем, но еще не знала, кто у меня родится. Поэтому попросила их вытатуировать букву «С» — солнышко». Фиби выросла, уверенная в том, что буква «С» на татуировке означала «Супермен». «Ты не боялась заразиться гепатитом или ВИЧ?» — спросила Фиби. «И вообще, ты носила шлем, когда ездила на мотоцикле?» Мать рассмеялась. «Иногда, солнышко, нужно просто жить и чувствовать ветер в своих волосах». Фиби моргнула, глядя на Франни, и покачала головой. «Эви – кузина Сэма», – сказала она и отложила блокнот, где делала записи. «Она остановилась у нас на недельку. И она страдает агорафобией?» Фиби кивнула. «Без шуток? Она сидит на таблетках?» «Нет, она пробовала таблетки, но говорит, что от этого только хуже. Таблетки дают ей лишь новый повод для беспокойства». «Господи, а я ведь помню. Коренастая девочка с тяжелой астмой. С ней поступали жестоко. Просто ужасно, как дети иногда травят друг друга». Франни передернула плечами. «Какая она сейчас?» Фиби немного подумала. «Сдержанная и осторожная. С трудом идет на контакт, но, думаю, она неплохо относится ко мне. Меньше паникует, когда я рядом». Тот факт, что Эви неправильно назвала имя Эллиота, Фиби приписала ее тревожному расстройству. Женщина с настоящим расстройством психики оказалась в совсем незнакомой обстановке. Неудивительно, что она допускает оговорки. С тех пор она несколько раз без ошибок называла имя Эллиота. Поскольку Сэм работал сверхурочно, а Фиби в летнее время уходила с работы пораньше, она проводила много времени наедине с Эви. Она купила Эви основные туалетные принадлежности, новые трусики и футболки из Уолмарта. Еще один центр массового потребления, который Фиби обожала, а Сэм жестко не одобрял. Когда они были вместе, говорила в основном Фиби. Эви слушала и слабо улыбалась, как будто находила все это немного забавным. Она полюбила животных, особенно питона, которого доставала из аквариума и ежедневно обертывала вокруг шеи. Она даже готовила крошечные салаты для крыс и ежика. Когда Эви не возилась с животными, она читала и убирала в доме. По вечерам она готовила. Ей вроде бы нравилась еда, на которой выросла Фиби и которую перестала употреблять вместе с Сэмом. Фиби покупала сыр и макароны быстрого приготовления, белый хлеб и болонскую колбасу. Однажды вечером они ели сэндвичи с арахисовым маслом и сахарной ватой, хихикая словно девочки. Сэм редко садился за стол вместе с ними. Он либо слишком поздно возвращался домой, либо говорил, что уже поел и не голоден. Он почти не скрывал отвращения к новой еде. Сэм брал коробки и вслух читал списки ингредиентов. 3 полифосфат натрия, желтые красители номер 5 и 6, глутамат натрия. Господи, да вы имеете представление, что это за дрянь? Что она делает с вашим организмом? Вы знаете, что эти красители вызывают рак у лабораторных крыс? Хорошо, что мы не лабораторные крысы, отвечала Фиби, с жадностью набрасываясь на свой ужин. Фиби понимала, что не стоит беспокоиться, что Сэм всего лишь заботится о ее здоровье, но из-за всплеска гормонов при беременности ей было трудно сдерживать свои эмоции. Когда Сэм выносил суровый вердикт их питанию, он направлялся в свой рабочий кабинет и садился за компьютер. Каждый вечер он проводил несколько часов в интернете и ложился в постель в час или в 2 часа ночи. Фиби просыпалась, потревоженная его вознёй, и смотрела на часы, стоявшие на прикроватном столике вместе со стаканом воды, карандашами, блокнотами, мешочком с лошадиными зубами и книжками головоломок, которые она решала перед сном. «Ты скоро ляжешь?» – спросила она вчера вечером, уверенная в том, что он лежал рядом с ней лишь несколько секунд назад. Его тело было теплым, дыхание немного учащенным. Должно быть, ей это приснилось. «Да», — ответил Сэм, устраиваясь рядом с ней. «Я сидел за компьютером». «Над чем работаешь?» — спросила она. Он пожал плечами. «Ничего особенного». «Значит, у вас с Сэмом теперь что-то вроде общежития?» — спросила Франни. Фиби вспомнила, что сказал Сэм, когда Эви впервые увидела их домашних питомцев. «Это зверинец Фиби, приют для убогих и заброшенных». «Ты хочешь попытаться вылечить его кузину?» – спросила Франни. Фиби покачала головой. «Я просто хочу помочь. У бедняжки больше никого нет». Но, по правде говоря, ей действительно хотелось вылечить Эви. Желание чинить сломанное было одной из черт ее характера. Возможно, психотерапевт объяснил бы это тем, что Фиби провела свое детство в надежде исправить поведение матери, но была не в силах это сделать. Глубоко укорененная мазохистская потребность снова и снова пытаться все исправить и спасти чью-то жизнь. Разве не это в некотором смысле привлекло ее к Сэму? Она влюблялась в человеческую хрупкость и надломленность. Но чем глубже Фиби знакомилась с обстоятельствами, которые надломили Сэма, тем больше она гадала, можно ли его вернуть в нормальное состояние. Сможет ли возвращение Лизы все исправить? Если они пойдут в Reliance сегодня ночью, как собирались сделать, и встретятся с ней в полнолуние, поможет ли это Сэму обрести былую целостность? Помощь Эви казалась более реалистичной задачей, особенно теперь, когда Фиби составила план действий. Согласно ее исследованиям, главное – понизить порог чувствительности Эви. Фиби начнет с малого, например, предложит ей выйти на крыльцо и забрать почту. Потом прогуляться по подъездной дорожке. Потом выйти на улицу. Прежде чем Эви поймет это, она пройдет целый квартал. «Значит, они с Сэмом очень близки?» Фиби покачала головой. «Ничего подобного. В детстве они были по-настоящему близки и проводили вместе каждое лето. Но сейчас они ведут себя, как незнакомые люди. Сэма раздражает, что Эви живет с нами. Иногда он становится похож на придурка. Похож? Сам факт того, что она преуменьшала степень плохого поведения Сэма, начинал тревожить Фиби. По правде говоря, она была в ужасе от отношения Сэма к двоюродной сестре, варьировавшегося от почти полного равнодушия до откровенной враждебности. За последние 5 дней Сэм отдалился от Фиби и превратился в человека, которого она едва узнавала. «Может быть, он испуган?» – предположила Франни. «Испуган?» – Франни пожала плечами. «Это лишь догадка. Не ты одна читаешь в интернете статьи по психологии?» Она подмигнула. «Может быть», – сказала Фиби. Сегодня утром, когда она напрямик спросила Сэма, почему он так холодно относится к своей кузине, он сказал, что Фиби многого не понимает. Они еще лежали в постели и разговаривали приглушенными голосами. «Что именно?» – спросила она. Сэм слез с кровати и натянул джинсы. Между ней и Лизой что-то произошло в то лето. «Что именно?» – спросила Фиби. «Не знаю». Они постоянно находились вместе и перешептывались, примеряли одежду друг друга, потом стали запираться в своей комнате. Он опустился на край кровати и начал зашнуровывать ботинки. «Мне это не кажется таким уж странным, Сэм», — сказала Фиби, натянув одеяло к подбородку. «Им было 12 или 13 лет. Они только начали становиться девушками». Сэм покачал головой. «Есть еще кое-что». «Что?» Он отвернулся. «Ничего, забудь об этом. Я лишь говорю, что Эви доверять нельзя. Мне не нравится, что ты проводишь так много времени наедине с ней». Сэм встал и направился к двери. «Что? Ты считаешь, у нее есть психические отклонения? Что она может быть опасной? И все только потому, что был недоволен ею в 13 лет?» «Знаешь, кого я вижу, Сэм, когда смотрю на нее? Сломленную женщину. Я не знаю, что печальнее, ее состояние или то, как ты обходишься с ней». Сэм вышел из комнаты, не ответив. «Думаю, Эви напоминает ему о Лизе», — сказала Фиби, повернувшись к Франни. «О том, что с ней случилось. Сэм годами выстраивал стену вокруг этого периода своей жизни». А теперь появилась Эви с большой кувалдой. Франни что-то написала на карточке и отложила лист для подшивки. «Бедняга», — сказала она. И Фиби не разобрала, кого она имела в виду, Эви или Сэма. «Ну и как он это воспринял?» — спросила Франни. «Что?» «Новость о том, что у вас будет ребенок. Он на 7-м небе, верно?» Фиби закусила губу. «Я еще не рассказала ему». «Вот как». Франни шагнула назад и озадаченно посмотрела на Фиби. «Но почему?» «Просто мы были заняты разговорами о том, почему Эви должна остаться с нами. И еще помнишь ту безумную открытку, которую мы получили? Сегодня наступит та ночь, когда мы должны встретиться с его пропавшей сестрой в Релансе». «Вы собираетесь пойти в лес?» Фиби кивнула. «Таков наш план, но я сомневаюсь, что мы кого-то найдем. Наверное, доктор Острум права, кто-то пытается разыграть Сэма. Тем не менее, нужно проверить, правда? Хочешь, мы с Джимом пойдем с вами? Мы можем прихватить кое-кого из наших друзей. Будет безопаснее отправиться туда в большой компании. И, возможно, вооруженными». Фиби покачала головой. Она хорошо понимала, что если существует хотя бы малейший шанс встретиться с Лизой в лесу, то последнее, что им нужно, это отпугнуть ее парадом слегка помешанных выживальщиков с оружием в руках. «В любом случае, спасибо. Думаю, мы с Сэмом прекрасно справимся». «Это будет хорошая возможность сообщить ему о ребенке». Фиби кивнула. «Все так запуталось, и я так и не смогла найти подходящее время». Франни покачала головой. «Если ты будешь ходить вокруг да около и ждать, когда наступит идеальный момент, то Сэм может узнать об этом, когда у тебя начнутся схватки. Ты должна рассказать ему и поскорее». Я сделаю это», — пообещала Фиби. Франни и доктор Острум находились в кабинете срочной хирургической помощи. Кошка миссис Лалук по кличке Куини проглотила 4-футовую ленту. Фиби посмотрела на часы, 3:30. Еще 1.5 часа до окончания рабочего дня. Ей не терпелось уйти отсюда, вернуться домой и отправиться вместе с Сэмом в Релайнс. Она достала из сумочки зеркало и взяла губную помаду. Казалось, глупостью таскать с собой сумочку только из-за помады, блокнотов, ключей и мобильного телефона. Фиби почти смирилась с тем, что ее дорожная сумка сгинула навеки, и задумалась о приобретении новой. Вещи, пропавшие из хижины, едва ли могли чудесным образом вернуться обратно. Придется прийти в службу регистрации транспортных средств и отстоять очередь за получением водительских прав. Она взялась за телефон, чтобы снова позвонить Сэму, но потом передумала. Она уже 4 раза пыталась дозвониться до Сэма и убедиться в том, что план по-прежнему действует. Сэм не брал трубку. Она отправила 3 сообщения, но он так и не позвонил. Одно дело грубо вести себя с кузиной, но отказ от общения с Фиби был непростительным. Ее мысли ходили по кругу, когда она просматривала распечатки об агорафобии, не в силах сосредоточиться. Она уложила печатные страницы в сумочку и достала маленький блокнот. Потом взяла карандаш и написала. «Подсказки и намеки». Фиби задумчиво пожевала кончик карандаша и начала писать дальше. «Номерные знаки Массачусетса на автомобиле Эви. Записки от Лизы похожи на ее подчерк. Разгром в квартире Эви. Почему? Они знали про Эллиота. Каким образом? Девушка-оборотень. Эми Пелетье. Колледж Кастлтон. Девушка по имени Бекка, которая может что-нибудь помнить. Позвони ей. Релайнс. Легенды. Что случилось с этими людьми? Имеет ли это отношение к тому, что произошло с Лизой?» Довольная тем, что некоторыми пунктами списка можно заняться прямо сейчас, Фиби взяла телефонный справочник и нашла номер колледжа Кастлтон. «Да, я пытаюсь связаться с племянницей. Она ваша студентка. В семье произошло чрезвычайное событие, и нам очень важно поговорить с ней. Ее зовут Эми Пелетье». «Извините, мэм, но мы не разглашаем сведения о наших студентах». «Но она моя родственница, и это очень срочно». «Самое большое, что я могу сделать, это записать сообщение и проследить за тем, чтобы оно дошло до нее. Еще раз, как ее зовут?» «Пелетье. Эми Пелетье». Фиби услышала перестук клавиш. «Прошу прощения, Эми Пелетье у нас не зарегистрировано». «Вы уверены?» «Абсолютно. Ее нет среди нынешних студентов и нет в списке выпускников». «Спасибо», — сказала Фиби и повесила трубку. Не стоило удивляться. Однажды она тоже завела себе фальшивый студенческий билет, которым пользовалась в барах. Ей было 19 лет. Такие билеты нетрудно приобрести на черном рынке. Значит, девушка-оборотень могла быть кем угодно и откуда угодно. Фиби уселась за компьютер и провела небольшое исследование о Релайнсе. Ничего особенного не нашлось. Несколько коротких упоминаний тут и там. Потом она обнаружила выдержку из книги «Утраченный Вермонт. Историческая перспектива», давно вышедшей из обращения. «Очень мало известно о поселке Релайнс. Все, что осталось, это фундаменты и подвальные ямы нескольких домов и амбаров, церкви и кузницы. На восточном краю протекает небольшой ручей. В северо-западном углу есть маленькое кладбище с неразборчивыми именами и датами на надгробиях. Согласно местной легенде, в 1918 году все население поселка, примерно 40 человек, внезапно исчезло». «И это все?» — вслух спросила Фиби. Еще 5 минут она занималась бесполезными поисками, затем опустила руки. Потом она отыскала номер магазина низких цен в Сент-Джонсбери, набрала его и попросила соединить с цветочным отделом. Здравствуйте, я ищу сотрудницу по имени Бекка. Вы нашли ее. А кто звонит? Это может показаться немного странным, но я близкая подруга Сэма Назара. Я надеялась, что смогу задать вам несколько вопросов. Серьезно? Как вы нашли меня? Франни Хан сказала, что встречалась с вами. Это насчет Лизы? Голос Бекки оживился. Они нашли Лизу? Нет, ответила Фиби. Я подумала, не сможете ли вы кое-что рассказать мне о том лете. Насколько я понимаю, вы с братом дружили с Сэмом, Лизой и Эви. О боже! Она говорила с интонациями полицейского из телевизора, причем плохого полицейского. Бекка рассмеялась. Только не с Эви. Она никому не нравилась. Никому, кроме Лизы. Но я уверена, что Сэм уже рассказывал об этом. Готова поспорить, что он сказал, насколько близки они были. Как два голубка, которым тошно друг от друга. Ага. Фиби лихорадочно записывала в блокноте. Как два голубка. Эви никому не нравилась. Насколько я понимаю, есть вещи, о которых он вам не рассказывал. Масса вещей. Например? Спросила Фиби и поставила на полях знак вопроса. Он знает, что вы мне позвонили? Нет, честное слово. Франни сказала, что вы были школьными подругами и что вы можете дать мне новую информацию. Я не скажу Сэму о нашем разговоре, обещаю. Сэмми Назара. Боже, я уже целую вечность не думала о нем. Той осенью мы уехали из города почти сразу после исчезновения Лизы. Думаю, мама хотела уберечь нас и увезти подальше от этого леса и от этой семьи. От семьи Сэма? Тем летом Эви сломала руку моему брату Джеральду. Сэмми рассказывал вам об этом? Нет, призналась Фиби. Эви была чокнутой. Однажды она пыталась убедить нас, что у нее зеленая кровь. Что она инопланетянка или явилась из другого мира. Что-то в этом роде. «Я докажу это», — сказала она. А потом ткнула себя в бедро своим уродским охотничьим ножом. Вот хрень-то. Ее кровь оказалась красной, как и положено. Девчонка была абсолютно безумной, но это у них семейное. Все, кто жил в том доме, были ненормальными. «Правда?» Фиби услышала, как Бекка закрыла трубку ладонью. «Да, я это знаю», — тихо сказала она. «Мне пора уходить на перерыв». «Если сейчас неудобно», — начала Фиби. «Все нормально», — сказала Бекка. «Позвоните мне на мобильный через 2 минуты, я выйду из магазина». Фиби записала номер в своем блокноте, подождала 2 минуты и позвонила. Бекка подняла трубку после первого гудка. «На чем мы остановились?» — спросила она. «Вы сказали, что в той семье все были ненормальными». «Ну, тогда начнем с отца Сэма и Лизы, хорошо? Он был очень странным человеком, угрюмым и капризным. Почти никогда не выходил из дома и жил, как настоящий отшельник. В то лето он покончил с собой. Он и раньше пытался это сделать, но его вовремя нашли». Обе немного помолчали. По дыханию Бекки Фиби догадалась, что она курит. «Потом еще была бабушка с материнской стороны», — продолжала Ребекка. «Она была совершенно чокнутой. Всю жизнь прожила со своим отцом, пока ее не хватил удар. Неудивительно, что ее муж ушел из семьи. Ее отец был зловещим стариканом, как говорила моя мать. Он работал городским врачом, но половина пациентов ездили лечиться в соседний городок, потому что не хотели ощущать на себе его холодные руки. Филлис, мать Лизы и Сэма, вполне нормальная женщина, но Хейзл пила беспробудно, прятала бутылки в гараже и в кустах. Иногда мы с Джеральдом находили их и отпивали по глоточку. Жуткая дрянь, настоящий самогон. Неудивительно, что она была алкоголичкой. Она выросла в том доме и забеременела в ранней юности». «И родила Эви?» «Нет, это было еще до Эви. Она родила прямо в доме, а ее отец принимал роды. Ребенок был мертворожденным. Так они сказали. Но люди из города, в том числе моя мать, еще некоторое время после этого слышали детский плач». «Так что же с ним случилось?» — спросила Фиби. Ребекка вздохнула. точно не знаю. Может быть, в конце концов, он и впрямь умер. А может быть, зловещий старикан принес его в жертву темному властелину и выпил его кровь». Фиби содрогнулась. «Я пошутила», — сказала Ребекка. «Возможно, ему повезло, и его приняли в другую нормальную семью». «А как насчет Лизы?» — спросила Фиби. «Какой она была?» Бекка немного помолчала. «Все говорили, что у нее слишком богатое воображение, но, наверное, там было что-то еще. Она видела разные вещи и слышала голоса. По ее словам, с ней разговаривали деревья, птицы и лягушки. Что тут скажешь? Богатое воображение или ей нужно было пройти курс лечения в психушке?» Фиби кивнула, хотя Бекка не могла ее видеть. «Как вы думаете, что с ней случилось?» «Я думаю то же самое, что и раньше. Тейла пришел за ней и забрал в страну фей». «Серьезно?» «Послушайте, мне пора идти», — сказала Бекка. «Мне не следовало разговаривать с вами, если он узнает». «Кто узнает?» — быстро спросила Фиби. «Неважно. Если вы хотите узнать, что случилось с Лизой, спросите у Сэма, что он видел в лесу той ночью». «Но Сэма там не было», — сказала Фиби. Ребекка рассмеялась. «Спросите у него, как он получил тот старый шрам на груди», — сказала она и повесила трубку.